Глава 4. Развал России и мира. История России. Мы совершенно не знаем истории своей Родины. Не только о древних славянах и дохристианских временах. Эти сведения до нас просто не дошли. Но мы не знаем даже своего недавнего прошлого. Если вы бывали в музеях Санкт-Петербурга, в залах, посвященных царской фамилии, вы наверняка обратили внимание, что любая служительница выставочного зала может рассказать вам, кто именно из членов династии на портретах изображен, рассказать историю семьи, ее поколений. А мы с вами этого не знаем. Кто из вас сможет перечислить правителей России, начиная хотя бы с Александра Михайловича, и хронологию их правления? Этого не знать действительно очень стыдно. Если мы хотим сделать будущее прекрасным, надо изучать свое прошлое. Расул Гамзатов сказал: «Если ты выстрелишь в прошлое с пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». А мы совершенно игнорируем свое прошлое, значит, будущее будет игнорировать нас. Сейчас стало очень модно ругать нашу страну, замечать в ее прошлом только плохое. А мы должны гордиться своей родиной. У нас огромная страна. История ее грандиозна по силе влияния на мир. Россия и сейчас сильна, велика и могуча. Хотя планомерный развал ее продолжается, и мы должны это понимать. Не нужно усиливать, а тем более придумывать плохое в прошлом нашей Родины. Это плохое должно быть в голове уложено как факт, оно было. А все хорошее в истории своей страны нужно растить. Когда замалчивают хорошее, муссируя только плохое, происходит преобразование прошлого в отрицательную сторону. Разрушение прошлого ведет к разрушению настоящего. Наше мнение об истории страны становится неправильным, искаженным. Гордость за Родину, патриотизм уходит, и мы начинаем смотреть на Запад, думая, что лучше там. Там не лучше, потому что всегда хорошо там, где нас нет. А если вы поездите по зарубежью, то увидите, что жизнь там, на сытом, хорошем Западе, не лучше, в смысле психологической неустроенности людей. Как бы материально сыты, накормлены, обуты, одеты там люди ни были, это им счастье не приносит, потому что они каждый день думают о том, где взять денег. Этому способствует господствующая идеология приоритета материального комфорта, благополучия как главной цели жизни человека. Постоянная гонка за благополучием материальным уничтожает равновесие душевное. Кстати, социальное равновесие тоже зримо уходит из стран Запада, растворяя средний класс, разделяя общество на бедных и богатых. Денег на быт не хватает уже и большинству населения этих стран. Стабильная социальная защита в них становится прошлым, порождая всю ту же тревогу о будущем. Причем быстро происходящее социальное расслоение, исчезновение среднего класса очень быстро сближает условия жизни населения стран Запада и России. В Италии 51% безработных, во Франции 87% просто бедных. В Шотландии большинство населения озабочено тем, чтобы что-то съесть. Это мои личные наблюдения, без средств массовой информации. Переселенцы из России, освоившие Германию и другие страны с целью создания себе комфортных бытовых условий, понимают, что совершили ошибку. Я думаю, лучше иметь родину и отвечать за то, что с ней происходит, чем быть космополитом и искать сытную кормушку. Если ты не строил чужую страну, то и прав на ее деньги не имеешь. Человек предполагает, а Бог располагает. Гораздо легче искать уже готовое на стороне, чем бороться с проблемами там, где ты пришел в этот мир. Каждый американец знает наизусть слова своего гимна, с гордостью его поет, держа руку на сердце, и гордится своей страной. Вы знаете все слова своего гимна. Вы можете спеть его, когда вам его сыграют. Почти каждый американец может перечислить в хронологическом порядке всех президентов Америки и знает историю страны. Вы можете перечислить всех императоров, тем более императриц. Вы даже не знаете, кто они такие, что они делали, как жили, какие события при них происходили. Не знаете, как развивалось наше государство. Мы забыли свой род, предков не помним, кем они были, где и когда жили. А это очень плохо. Давайте проявим интерес к нашему недавнему прошлому для того, чтобы его осмыслить. Обращаясь к прошлому, мы раскрываем для себя настоящее, писал великий русский исследователь Юрий Николаевич Рерих. Попробуем бегло охватить историю и принципы развития России. Как формировалось русское государство? Во времена феодализма, наряду с княжествами, в которых князья правили безраздельно, на Руси были и республики. На царство приглашали варягов. В Пскове князей посадили, в Новгород князей призвали. Но тогда, например, в Великом Новгороде принимало ключевые решения народное вече. Оно контролировало и направляло деятельность князя. Это была настоящая республика. Князья в ней не управляли, а служили люду. И эту традицию, конечно, в новой форме надо возрождать. Возможно ли было в Великом Новгороде, чтобы все сидели у себя по домам, а на вече бы никто не пришел? Возможно ли было проворовавшемуся князю избежать изгнания? Что было бы с Новгородской республикой тогда? Давайте возрождать традиции. Всю промышленность, давшую нашей стране мощь, мы построили одним порывом в разрушенной после революции и гражданской войны стране. Народ был охвачен энтузиазмом и желанием построить общий дом. Этому способствовала и идеология равенства и братства, в которую каждый верил. Люди шли к счастью, они строили будущее себе, своим детям и внукам. Тогда люди хотели победы, были едины и осознавали страну своей, потому что вокруг были враги. Они должны были построить так страну, чтобы ни один враг больше на нее не посягнул. Народ это понимал. Именно народ строил и построил сильную державу, не чиновники. Именно народ в своем единстве. И литературное творчество эпохи построения социализма отражало этот порыв масс. Вспомним Маяковского. «Сливеют губы с холода, но губы шепчут Влад. Через 4 года здесь будет город-сад». И поэт с гордостью делает вывод о современниках. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть». Совсем недавно, всего лишь 30 лет назад, страна следила с гордостью за работой строителей Байкала-Амурской магистрали. Там люди жили в палатках. «Веселее, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам!» Сейчас русскому человеку, у которого в генах заложен коллективизм, больше нечего с гордостью назвать нашим. Вся страна отдана в частные руки. Рабочие работают не на общий котел, а на хозяина. Каждый заботится о своем благополучии, а не о стране. Тем временем происходят процессы дальнейшего разрушения, которые старательно прячутся за громкие рапорты о процветании. Кто управляет, тот рапортует. Ведь все должны думать, что управляют ими хорошо, в общих интересах. А так ли это на самом деле? На своем сайте проект «Социум как адаптационная система» Савельев выложил статью «Прогноз развития России в ближайшей перспективе. Власть, экономика, общественное самосознание» от 6 августа 2005 года. Она актуальна и по сей день, потому что все указанные в статье тенденции развития России остаются. Приведем отрывки из нее. Экономическая ситуация. Характер экономики в ближайшей перспективе измениться не может. Мы останемся экспортно ориентированным государством с недостаточно развитой внутренней торговлей, в значительной степени натурально ориентированным населением, где есть низкие денежные доходы, стремление к натуральным льготам, садово-огородная зависимость. К сожалению, торгуем мы преимущественно сырьем, что не позволяет вовлечь в данную деятельность значительную часть населения. Хорошо чувствуют себя те, кто вывозит, и те, кто обслуживает вывозящих. Остальные оказываются чужими на этом празднике жизни. Социальная ситуация. Современное представление о справедливом социальном устройстве включает в себя следующие положения. Общество представляет собой не сражающийся, борющийся, достигающий чего-то коллектив, а множество людей со своей индивидуальной судьбой, стремящихся прожить свою жизнь, а не положить ее на алтарь Отечества или потратить во имя будущих поколений. Главное в государственном устройстве – свобода его граждан. Государство должно обеспечить людям возможность свободного выбора деятельности и свободу организации своей жизни. Не путать с узкими пониманиями свободы, как свобода политической деятельности. Общество должно делиться на равноправных граждан. Их права не должны зависеть от профессии, имущественного положения, национальной и религиозной принадлежности. Реальные проблемы лежат не здесь, а в сфере реализуемости нового общественного идеала. Да, у нас свобода деятельности, однако достаточен ли деятельностный выбор? Все ли могут найти себе достойную, то есть нормально оплачиваемую и обладающую приемлемым социальным статусом профессию? И позволяют ли заработки, общий уровень жизни свободно организовывать свою жизнь? Да, у нас существует вроде бы равноправие, но как же тогда олигархи, получившие государственную, то есть общую, собственность каким-то странным образом, и высокий уровень коррупции, и сохраняющиеся, хоть и изменившие свою форму, особое положение чиновничества? Некоторые перераспределения средств в пользу населения и, как многим хочется надеяться, развитие страны способны, если не подавить, то, по крайней мере, существенно ослабить неудовлетворенность населения своей жизнью. Ослабить достаточно для того, чтобы народ был занят своей жизнью, а не политикой, тем более оппозиционной. Массы сегодня не променяют свободу ни на служение Отечеству, ни на борьбу за своих единокровников, русских людей, независимо от того, находится их враг внутри государства или снаружи. Когда речь идет о том, что нужно объединиться, сплотиться, подняться на борьбу, то есть пренебречь частной жизнью ради всего общего, когда нужно противостоять, неважно, олигархам и капиталистам, или врагам всего русского, или прочей нечисти, тогда можно быть спокойным относительно перспектив таких народных вождей и политических движений. Народ устал от борьбы и не способен на нее, если дело не касается конкретных осязаемых вещей, таких, например, как отбирание льгот без адекватной и понятной причины. Идея Ленина действительно провозглашала равенство и братство, и Ленин не для своего благополучия, не для своего кармана и имиджа делал революцию. Но очень быстро, начиная с первого его преемника Сталина, все перевернулось. Еще при жизни Ленину писали письма рабочие, что бывшие красные командиры имеют домработниц, ездят на личных автомобилях, по запискам устраивают на работу. Все это уже тогда было, но парализованный вождь не мог ничего сделать. Когда он из горок приехал проститься со своим рабочим кабинетом в Кремле, его секретарша видела, как он в нем сидел и просто рыдал, потому что понимал ситуацию. Нельзя отрицать, что Ленин был прозорливцем. Осенью 1917 года стремительно нарастают события. Днем 24 октября Надежду Константиновну находят в Выборгской районной думе и передают записку. Она раскрывает ее. Ленин пишет ЦК большевиков. Промедление в восстании смерти подобно. А вечером того же дня он пишет следующее письмо. «Товарищи, я пишу эти строки вечером 24-го. Положение да нельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно. Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами, хотя бы даже съездами советов, а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс. Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя ни в коем случае не оставлять власть в руках Керенского и компании до 25-го. Никоим образом решать дело сегодня, непременно вечером или ночью. История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня и наверняка победят сегодня, рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. Взяв власть сегодня, мы берем ее не против советов, а для них. Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября. Народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой. Народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже лучших своих представителей, а не ждать их. Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит спасение революции, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам. Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало. Промедление выступления смерти подобно. Нужно быть гением, чтобы с точностью до дня определить момент восстания. В другом письме соратникам по партии он даже написал, чтобы Сталина генеральным секретарем ЦК КПСС ни в коем случае не выбрали. Наказ Ленина не выполнили, поэтому и пошла страна не по тем рельсам. Все это было предсказано еще монахом Авелем, который говорил, что 70 лет будут править нашей страной не те силы, но потом паутина с Россией спадет. Совсем недавно решили праздник День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября заменить на День народного единства 4 ноября. Но никакого единства народного нет. С кем единиться? С тем, кто страну распродает. Кто придумал этот праздник? Верхи. Они закивнули? Как прикажете. Только некоторые голоса наиболее смелых интеллигентов раздавались в обществе против этого решения. Подавляющее большинство нашего населения живет, как крепостные. Никто не возмутился, никому дела до этого нет. А думать надо больше и о том, что сейчас происходит – о том, что раньше в нашей стране происходило, и о том, что же сейчас мы должны построить. Расширить свое мышление от постоянных личных проблем до общественных – насущная необходимость каждого из нас. Сейчас ни у кого не может быть хаты с краю. Я считаю огромным лицемерием и предательством памяти многих честных людей то, что праздник Великой Октябрьской социалистической революции отменили. Сколько людей положили жизни свои судьбы, а те, кто пришел потом уничтожить результаты их героизма, считают, что все было ошибкой. На самом деле не все и не ошибкой. Надо признать, что строители социализма и коммунизма вели общечеловеческие идеалы. Они образовали огромный банк энергии, эгрегор, помощью которого мы могли бы сейчас воспользоваться для спасения страны. И этот эгрегор отключили от российских людей, пытаясь их убедить, что вспоминать о революции стыдно. Но эта страница в нашей истории есть, это было, и об этом надо помнить. Человеческое сознание и душа ценны именно тем, что человек умеет помнить и быть благодарным. У нас же это человеческое качество атрофирует. Идея революции – это мечта о всеобщем равенстве и братстве, и праздновали мы именно победу силы народа. Где сейчас сила народа? Где сознание народа, стремление, цель? Только при общей цели возможна была победа и в революции, и в гражданской войне, и в отечественной. Сотни тысяч людей имели одну цель. Но сейчас в раздробленной стране ее новым хозяевам нужно, чтобы народ забыл о своей силе духа. Только тогда огромной страной можно управлять кучке паразитирующих элементов. В то же время, еще совсем недавно советских людей учили в школе тому, что Октябрьская революция – это благо, потому что до нее народ угнетали. Когда мы изучали в школе историю России, нам говорили, что цари – это плохо, что они – эксплуататоры народа, существовали за счет него, а революция – это хорошо, потому что, наконец, мы свергли кровопийц. На самом деле, наши преподаватели истории не учитывали патриархальной сути нашего народа. Как всегда говорил русский народ про государей – царь-батюшка. Цари из поколения в поколение передавали своим детям государство, готовили их управлять, относиться к государству так же, как рачительный хозяин относится к своему большому поместью. И как бы там ни было, в любом случае, именно императоры развивали нашу страну. Вспомним хотя бы Петра I, Екатерину II. И экономика, и сельское хозяйство, и любой уклад страны развивались только через управление царского дома. Женщины всегда наиболее хозяйственны, наиболее рачительны, потому что по своей природе женщина призвана заботиться, растить, развивать. Мы же просто не знаем и никогда не знали, что императрицы играли большую позитивную роль в управлении государством, особенно его социальной сферой. Царица Мария Федоровна, например, управляющая социальным департаментом России, вела его так успешно, что могла давать в долг средства на ведение войны своему супругу Александру I. И сейчас наступает эпоха женщин, и в политику женщины начинают входить все больше и больше. Женское начало, женские энергии, женская сущность должны помочь миру. Это предсказано было в Агни-йоге Елены Ивановны Рерих, и это действительно так. Много тысяч лет миром правили мужчины. Все психологи знают, что ментальность у мужчин и женщин разная. Именно однобокость мышления, мужская логика без женской интуиции привела нашу цивилизацию к многочисленным кризисам современности. Я не говорю, что должны править только женщины. Должно быть все уравновешено как в семье любой, так и на земле. Древний символ инь-янь – символ равновесия. Так что же было благом для России в 17 году – монархия или революция? Ответ на этот вопрос, я думаю, далеко не однозначен. Кроме существительных, есть еще и прилагательные. Какая монархия и какая революция? Монархическое правление в Саудовской Аравии, например, несет народу этой страны процветание. Монарх этой страны считает, что нефть – это общенародное достояние, а не его личная собственность. Деньги, полученные от продажи черного золота, зачисляются на счет каждого гражданина страны, даже грудного ребенка. Это прогрессивная монархия. Есть еще и имена собственные – кто монарх и кто президент. Огромную роль играет личность монарха. От его морально-этического облика зависит жизнь всей страны. Кстати, и при демократии главное – морально-этический облик членов правительства, депутатов и избранного главы страны. Видимо, гораздо сложнее собраться моральным и нравственным людям в такой огромный, значительный для страны коллектив, чем передать этические принципы отношения к своей стране по наследству, воспитывая преемника власти в семье. Надо признать, что правление Николая II было кризисным. Война, падение экономики, народное недовольство – это очевидно. Октябрьская революция была призвана вывести страну из кризиса, идеи ее были прогрессивны. Это показал бурный экономический рост сразу после установления советской власти и мира в стране. Неоспорим также подъем морального духа народа в этот период истории. Но свержение монархии не требовало такого зверского убийства всей царской семьи. Да и дальнейшее развитие общества, к сожалению, ушло от воплощения идей прошедшей революции. Нам с вами со школьных лет известно, что царь Николай II отрекся от престола, но далеко не все знают, что потом его с семьей зверски расстреляли, сожгли, облили кислотой и сбросили в шахту. Это настолько кровавое преступление, что оправдать его нельзя ничем. Очевидно, исполнители этой казни были люди с определенными наклонностями. Есть сведения, что приказ о расстреле семьи царя отдавал не Ленин, а Свердлов. Но это преступление ложится тяжелой тенью на весь российский народ. И на нас с вами в том числе. Как вы считаете, зачем убили всю царскую семью вплоть до детей? Чтобы не восстановили монархию. Генетически в памяти русского народа заложено, что он всегда управлялся монархами. Это тогдашние революционеры прекрасно понимали. И понимали они, что если царь останется где-то, пусть даже в изгнании, в тюрьме, всегда найдутся люди, которые будут пытаться либо освободить его из тюрьмы, либо вернуть из изгнания. Преданные люди у монарха всегда будут. Поэтому им надо было царя убрать и детей как наследников. Ведь любого ребенка тоже могли бы поставить на царство. Но какая была ненависть к ним? Царевич Алексей молился: «Господи, если убьют, пусть убьют сразу, чтобы не мучиться». Человек всегда предчувствует свою судьбу. И он, и царевна Анна 20 минут после расстрела еще мучились. Их добивали штыками, а это уже садизм. Потом их тела разрубили на части и сожгли. О подобном садизме, конечно, в учебниках не писали. Расстреляли и все. Позже сестру Александры Федоровны с ее настоятельницей сбросили в другую шахту живыми и засыпали землей. А они еще молились там, под землей, за своих убийц, пока живы были. Это и есть православная кротость. Закрыли понимание и память русскому доброму народу почти на все эти 90 лет. Ни один из нас не вспомнил об этой жестокости. Я тоже не знала о ней. Знала только, что расстреляли, сбросили в шахту. Рассказывала об этом молодая монашенка-экскурсовод, когда я была на том месте, где сжигали царскую семью. Я поразилась этой трагедии. Надо там быть, чтобы что-то понять. Хотя многие туда приезжают, с экскурсиями ходят, но потрясения не происходит. Я просто остолбенела, когда увидела, что там было. Я вхожу в энергоинформационную память прошлого и реально вижу все, что было. После этой экскурсии у меня температура сутки держалась. В истории нашей страны произошло страшное событие, о котором даже вспоминать никто из нас не хочет. Причина того, что страна буквально растерзана сейчас, есть растерзание ее главы. Судьба руководителя и судьба организации идентичны, и убивать того, кто во главе, значит убивать себя. Царь и вся династия Романовых олицетворяла собой Россию. Всегда считалось, что судьба царя и судьба России – одна судьба. Когда я увидела, что Россия сама себя убила, да еще так зверски, и не кается до сих пор, считает это нормальным, я поняла, что наш народ именно этим и заслужил современную жизнь. Мы до сих пор несем эту тяжелую ношу ответственности. Чтобы понять ответственность народа за деяния предыдущих поколений, я приведу один пример из своей практики. Он касается судьбы рода, вернее его членов, но этот же закон работает и в судьбе страны, и ее народа. «Светлана Михайловна, помогите, никто не может вылечить сына». Я смотрю на мальчика, ему лет 16, а выглядит как 8-летний. Поднимает его рубашечку, и я вижу, у него вся кожа воспалена, словно стянута ремнями, толстые шрамы, как красные жгуты. Вся кожа такая. Если не жгут, то открытые язвы до мяса. Это нейродермит в тяжелой форме. Я спрашиваю, он у вас давно такой? Отвечает, что всю жизнь, с рождения. А маленький, потому что закормили гормонами. Кожу лечили, да не вылечили. Жена уже не верит ни во что. Я спрашиваю, что у вас было в роду? Ничего, все нормально. Я говорю, не может такого быть. Ищите, что у вас было в роду в четвертом поколении. И жена начинает рассказывать, что оказывается, ее дед зверски кого-то убил. Точнее, тогда дрались клан на клан, и ее предки буквально растерзали какую-то семью. Вот за это преступление рода и пришлось отвечать ребенку. Его мама была обижена на весь свет за болезнь сына. Она повторяла, никому не верю. А причина несчастья семьи – ее собственные предки. Закон причинно-следственной связи, проявившийся в данном случае, знают все, кто занимается энергоинформатикой. Убийство царской семьи – это тяжелая родовая карма нашей страны. Молчание – знак согласия. Мы молчим, значит, мы согласны с этим преступлением и несем ответственность за него, как любой член рода несет на себе родовую карму. А карма страны просто ужасна. Мы согласны с растерзанием абсолютно невинных людей. Даже сейчас еще пытается кто-то сказать, что они сами виноваты, заслужили, царь был плохой. Видела я иконы царя и его семьи, которые подтверждают их святость по определению церкви. К сожалению, все это формально. Глубоко никто не кается, еще сердце не потрясено. Не желает народ каяться, а это очень нужно. И здорово, что есть все-таки люди, православные монашенки, монахи, которые понимают, что кровь царской семьи лежит на нас всех и искренне молятся. Мы этого не понимаем. А на нас многое кровь. Как только русский народ согласился с растерзанием своего царя, появились все кровавые цари, которые терзали свой народ по-настоящему. Мы действительно ничего не можем сделать с происходящим. Это наша судьба, мы ее заработали. Все цари свой народ воспринимали как свою семью, заботились о ней как могли. Много было ошибок в правлении Николая II, но нет таких ошибок, за которые его тело надо было рубить на куски, сжигать. Причем все члены царской семьи были очень образованными, очень верующими. Ленина упрекают в убийстве царя, но Ленин не преступник, а вот исполнители – преступники. Если же все-таки он, а не Свердлов, отдал приказ расстрелять царскую семью, вряд ли он хотел это сделать с таким зверством. Ленин – потомственный интеллигент с огромной широтой кругозора, образованностью и внутренней культурой. А свою ответственность за неизбежную жестокость революции он отработал в полной мере. Тяжелая болезнь искупила многие его грехи. Ленин действительно от души хотел освободить рабочий народ. Столкнулись в России две достаточно сильные личности – царь и Ленин. А за спинами у них встали те, кому надо было погубить Россию. Распутин – очень мощный маг. Он мог лечить на расстоянии, видеть все, был очень живучим. Очень сильным и магически припотил всю царскую семью. Сам царь был под его влиянием. Есть также данные, что выстрел Каплан был заказан ближайшим окружением Ленина, уже тогда мечтавшим о захвате власти. Нет у нас преемственности поколений. Мы забыли, кто такие славяне, забыли и это убийство, не берем на себя никакой ответственности за прошлое своей страны, как и за прошлое рода. Репрессии сталинские тому пример. Народ тоже был виновен в творящемся беззаконии. Страх, все боялись за себя, потому и не восстанавливали справедливость. При Брежневе диссиденты за рубеж уезжали, потому что не могли смириться с тем беспределом лицемерия и разврата власти, который творился в стране. Горбачев затеял перестройку, потому что понимал реальность экономического развала страны. Действительно, крах уже был полный. Все деньги партии были переведены за рубеж, экономика была уже тяжело больна, страна разворована. Он это видел и, может быть, хотел изменить ситуацию, но все благие намерения у нас, как всегда, ведут в ад. Как дело Ленина подхватил Сталин, так идею Горбачева убрали с дороги, и ее подхватили Чубайс, Гайдар, сотоварищи. Ваучеризация прошла, мы радовались, что ваучеры продали, что-то в карман положили. А то, что родину продали, простите за бесценок, свое право гражданина отдали, никому и в голову не приходило. Что же теперь мы возмущаемся? Это тоже наше прошлое, и мы за него отвечаем, потому что были в нем активными участниками, то есть соучастниками преступления. Печально наблюдать, насколько коротка народная память. Только пенсионеры помнят свою принадлежность к великой стране. Молодые же люди считают естественным борьбу за выживание и рост собственного благополучия, а объединяются разве что по интересам музыкальных направлений, моды, забывая о том, что они – часть общества. Скорее наоборот, они враждебны этому обществу. Так, преобразования, которые наше постоянно меняющееся правительство провело в стране якобы для улучшения ее состояния, привели ее к полному развалу – и экономическому, и социальному, и, разумеется, духовному. Но мы продолжаем идти все в том же направлении преступных реформ. И народ сонно ждет, пока они дойдут до логического конца. Наша страна разрушается без войны. А может быть, лучше война, когда враг становится видимым, и народ, естественно, объединяется в сопротивлении ему. Иначе героизм народа не проснется. Беда в том, что при современном вооружении война может стать последней в нашу эпоху. А внутренняя война или революция могут только докончить процесс деградации нашей страны. Выход один. Не разрушать, а строить. Но прежде надо понять, что и как, не полагаясь на те аморальные умы, которые воплощают в жизнь план развала России под видом ее процветания. Новая газета от 1 февраля 2007 года. «Горе от труда» сообщает о том, что экономику Сибири будут поднимать зэки. Проекты новой индустриализации Сибири активно лоббируются губернатором Красноярского края Хлопониным. Востребовали советский опыт трудовых свершений. Прошлым летом на очередные стройки века в тайгу поехали студенческие стройотряды. Сейчас стать топливом нового покорения Сибири готовятся зэки. Без ГУЛАГа у нас не выходит. Речь, поясню, о грандиозном проекте освоения Нижнего Приангарья, который рекламируется как пример долгожданного частно-государственного партнерства. Анатолий Чубайс и Олег Дерипаска договорились совместно достроить Богучанскую ГЭС и воздвигнуть тут же индустриальный узел, в частности, алюминиевый и целлюлезно-бумажный комбинаты. Государство сделало зачем-то ответный жест, взявшись на средства бюджетного и инвестфонда строить здесь для промышленности инфраструктуру и очищать ложе очередного Мертвого моря от леса и деревень. Экологической экспертизы проекта нет. Владимир Путин не раз встречался с Дерибаской и согласовал такое партнерство. Логично и другое. В уже наступившую эпоху новой индустриализации и поднятой целины крепко позабыто то обстоятельство, что России вообще-то подписана Венская конвенция, а значит, она обязалась не обеспечивать трудом осужденных полученные прибыли. Берия был бы доволен. Лагерная экономика меняется слабо. Руководство ГУФСИН рассказало, что заключенные красноярских колоний в год создают продукции на 1,5 миллиарда рублей. Это по-прежнему труд в Норильском промрайоне, лесозаготовки. Сообщается, что на ангаре, помимо прочего, появится деревообрабатывающий комбинат. Объем инвестиций – 3 миллиона евро, где будут работать преимущественно заключенные. Еще генерал Шаешников порадовал земляков тем, что красноярцы будут жить в домах, построенных зэками. ГУФСИН подписал соглашение о сотрудничестве с несколькими строительными компаниями, и осужденные уже вкалывают на объектах монолитстроя. Раньше труд зэков крепил мощь первого в мире государства рабочих и крестьян. Теперь он помогает богатеть наиболее удачливым миллиардерам и тех, чье состояние ежегодно подсчитывает журнал Forbes, и отдельным счастливчикам из бизнеса регионального масштаба. Это не ГУЛАГ, это называется рабовладельческим строем. Усиление авторитарных тенденций в России, сравнительное экономическое благополучие, ухудшение американско-российских отношений – такие прогнозы сделали известные американские специалисты по России в интервью «Радио Свобода». Политический прогноз нашему радио дал бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве, сотрудник Гудзоновского института Дэвид Саттер. Нефтедоллары внушили веру во вседозволенность. Становится все более очевидным, что Россия движется в направлении жесткого авторитаризма, напоминающего даже кое в чем, если угодно, фашизм. Я имею в виду готовность власти прибегнуть к насилию для достижения своих целей и почти полное лишение людей возможности влияния на политический процесс. Символическими событиями ушедшего года стали, на мой взгляд, убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко, знаменующие поворотный момент в поведении российских властей. Они выступали в роли раздражителей для власти долгое время, но их не трогали. Что произошло в 2006 году? Нефтедоллары, пролившиеся дождем на страну, наконец-то внушили людям, оказавшимся у власти, по большому счету случайно, бывшим функционерам служб безопасности, веру во вседозволенность. В то время как у нас нет прямых свидетельств причастности Кремля к этим убийствам, обстоятельства указывают, что некоторые силы в структурах власти могли иметь к ним отношение. Если такая трактовка событий верна, то я не удивлюсь, если в нынешнем году, особенно на фоне приближающихся президентских выборов, они осмелеют еще больше, и под угрозой окажутся люди, не только подобные Политковской и Литвиненко, но и кто угодно, поскольку будет все труднее ограничить действия власти некими рамками. Поэтому, на мой взгляд, сейчас так необходимо однозначное осуждение авторитаризма в России. Можно ли ожидать, что 2007 год станет очередным годом экономического подъема и роста благосостояния россиян? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму. Скорее всего, предстоящий год будет похож на уходящий. В уходящем году экономический рост составил примерно 6,5%, инфляция – 9%. И вот главная опасность для России, как страны, нет главного источника интенсивного роста, а именно технологического обновления. Как это ни парадоксально, Россия повторяет путь Советского Союза, только в сжатые сроки. То есть за последние 15 лет сначала была разрушена значительная часть наследия плановой экономики, потом началось восстановление. А после восстановления, если не будет технологического роста, то фактически нет будущего, потому что будет стагнация. Самое большое оружие сил хаоса – это умение использовать время. Они никогда не делают все здесь и сейчас. Это у нас нет терпения. Муж из семьи ушел, чтобы завтра пришел. Ребенок не слушается, чтобы сегодня же слушался и так далее. Сила разрушения настроена примерно так. У нас беда, революция случилась, а вдруг будет всеобщее равенство, братство? И что они делают? Постепенно, шаг за шагом, планомерно меняют наше сознание. Человек не замечает, как он шел туда, а потом с тем же настроением повернул обратно. Становится все вокруг еще хуже, чем было. Но настроение у народа, что все здорово. Ура! Темная сила разрушения, проводящая свою волю через определенных людей, говорят: «Да, сейчас мы все сделаем вместе, да, мы с вами, мы такие же, как и вы». А тем временем ЦК КПСС начинает хранить деньги в швейцарских банках. От кого прятать? От своей собственной страны, от народа? Они провозглашали вместе со всеми: «Ура! Дружба, равенство, братство, солидарность! КПСС – это сила народа!» И делали свое дело. А какая она сила? За 70 лет просто развратили народ, который, потеряв цель, в своей лени не хотел думать, не хотел бороться, ничего не хотел. Он передал бразды правления собой и заснул. Так мы и пришли к нынешнему состоянию. Ведь перестройка – это тот же процесс КПСС с теми же людьми, но другими названиями. Всю историю нашей страны ею управляет какая-либо одна сильная личность. В царской России это был царь. После революции – генеральный секретарь ЦК КПСС. В настоящее время – президент. Причем выборность последних двух является фиктивной. Реально же выбор народа не имеет к личности этих правителей никакого отношения. Мы должны отдавать себе отчет, что процесс разрушения социума, который начался еще при Николае II, продолжается до сих пор. Правда, с некоторыми вариациями и небольшими периодами стабилизации. Как ни странно, они происходят после больших общественных катаклизмов, революций и войн. Тогда народ собирается с духом и заново отстраивает свою любимую страну. Потом он о ней забывает, принимает 100 грамм и опять засыпает, поручая ее очередному царю-батюшке. А поскольку этот царь уже давно не постоянный, а временный, он очень оперативно успевает продолжить процесс разрушения социума, начатый еще в незапамятные времена до двух революций. Оптимизма прибавляет то, что мы все-таки умеем строить, и то, что наша страна неоспоримо имеет самые большие в мире запасы природные, интеллектуальные и духовные. Но и они не бесконечны. Сознание народа закрыто. Массы стали управляемыми широким применением энергоинформационного воздействия. Но современные исследования показали, что даже находясь под глубоким гипнозом, человек сохраняет контроль над 1/10 частью своего сознания. Политический гипноз – это смена обществом ценностей, переориентация этики и морали под воздействием идеологической обработки СМИ, политиков. Необходимо общечеловеческие ценности восстанавливать. Самое главное – должен появиться общий план всей страны, смысл жизни, о котором все забыли. Ведь мы не изобретаем велосипед. Без высокого смысла жизнь не имеет никакой ценности, не доставляет человеку радости. Так считали все народы тысячелетиями. Но кто об этом знает? Кто об этом помнит? Мы благополучно не придаем этому значения. Смыслом жизни мы считаем только свои личные заботы. Купить машину, квартиру, создать или разрушить семью, хорошо одеться, больше получать. Народ разделен даже по религиям, которые изначально были призваны объединить людей общими ценностями. На деле православие в свою веру обращают, ислам в свою, от них отдельно существует буддизм. Все знают, что такое добро, что такое зло, а в результате торжествует зло. И все думают: да ничего, обойдется, ведь где-то еще осталось добро. Мы забыли, что невмешательство в преступление тоже является преступлением. Мы утешаем себя, что ничего страшного не происходит. Все общество находится в состоянии человека, у которого давно звенит будильник, но нет сил проснуться. И он хочет поспать еще немного, а время идет. Мы, очевидно, меняем ценности. И если наш народ сейчас под таким гипнозом, значит, он не придает значения тому, чему надо придавать, и наоборот. Одна моя сотрудница сказала: Я считаю, что энергоинформационное воздействие не освобождает от ответственности, оно усугубляет эту ответственность. Все равно, как алкоголизм за рулем не освобождает от ответственности, а наоборот, усугубляет ее. Именно так надо ставить вопрос. Сознание свое, своего народа из-под гипноза надо освобождать. И надо нам праздновать именно день Великой Октябрьской социалистической революции, а не пресловутый день народного единства. Современная политика, надежда и реальность. Как живет большинство населения? Борщ сварить, носки постирать, в гости сходить, и все хорошо. А там, наверху, есть кому порулить, устроить свой бизнес в государственном кресле. У каждого свои круги интересов, главное – туда не лезть. Вы что хотите делать, но туда, наверх, дань платите регулярно и не вздумайте интересоваться, что в высших кругах происходит на самом деле. А если бы народ понял, что до такой степени нищеты мы дошли не потому, что у нас перестройка, и мы не знаем, как из нее выйти. Правительство, не знающее выхода из ситуации, должно подать в отставку. А нас убеждают, что страна процветает, и главное – сохранить преемственность, то есть тех же лидеров, ту же дорогу. Очевидно, что все в нашей стране делается целенаправленно. Как-то в начале 2004 года, тогда я еще не собиралась активно заниматься политикой, я услышала в одной из передач по местному телевидению такой прогноз. Летом 2003 года буханка хлеба в нашей области стоила 6 рублей, а в 2004 будет стоить 10. Сегодня мы знаем, что это не предел. И за буханку того же самого хлеба платим уже 15-20 рублей. В нашей-то России, которая еще до революции была аграрной, всегда хлеб экспортировался, а в 2003 году нам не хватило хлеба. Тогда даже были призывы к правительству открыть закрома и военное НЗ отдать народу. Это что же, голод? Да, голод не наступил, конечно. Привезли хлеб из-за границы. Но какое же это хозяйствование в стране? Сегодняшняя ситуация с ценами только подтверждает развал экономики и страны беспрецедентный. Никто не соотносит этот факт с работой президента. Хлеб и страна сами по себе. Президент сам по себе. На Западе нашего президента окрестили Тефлоновым. Какие бы события в стране ни происходили, теракты, аварии, голодовки, доведенных до отчаяния людей, президенту это не пристает, как бы не имеет к нему никакого отношения. Но по сути дела, все, что происходит в стране, имеет к нему прямое отношение. В США предусмотрена даже процедура импичмента. Народ вправе высказать недоверие человеку, который не справился с управлением такой огромной страной. Россия, видимо, насмотревшись на манеры престарелого Брежнева и пьяного Ельцина, довольна просто тем, что президент хорошо выглядит, красиво говорит и имеет светские манеры. И вряд ли кто помнит, что до появления в роли исполняющего обязанности президента Путин не являлся ни известным общественным деятелем, ни политиком такого масштаба, который мог бы претендовать на роль президента России. Но появление малоизвестного человека, чиновника, в прошлом сотрудника органов госбезопасности в роли исполняющего обязанности президента ни у кого удивления не вызвало. Мы привыкли соглашаться с тем, что делают высокопоставленные группировки. А что делать? Ведь они объединены по интересам, пусть даже низким и корыстным, а мы разъединены. Мы пока толпа, а не народ. Мы настолько ничего вокруг себя не можем ни осмыслить, ни сопоставить, что это поражает сторонних наблюдателей из-за рубежа. Чего стоит только один уголовный кодекс, который недавно был принят. Согласно статье 228 УК Российской Федерации, уголовно наказуемым считается незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств и психотронных веществ в крупном размере. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 7.02.2006 года, номер 76, крупный размер для различных видов наркотических средств определен по-разному. Например, крупным размером для листа кока и маковой соломки считается свыше 20 грамм, для опия свыше 1 грамма, для кокаинового куста свыше 1000 грамм, для кустарно изготовленных препаратов из эфедрина или из препаратов, содержащих эфедрин, свыше 0,5 грамм, для марихуаны свыше 6 грамм. Согласно статье 222 УК Российской Федерации, уголовно наказуемым считается незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, за исключением гражданского гладкоствольного оружия. К гражданскому гладкоствольному оружию относятся оружие самообороны, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия, огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства, спортивное оружие, огнестрельное гладкоствольное, огнестрельное с нарезным стволом, холодное клинковое оружие, охотничьи ружья, холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой и национальными костюмами. Как вы оцениваете свою безопасность таким законодательством? И с этим мы сейчас живем. За каждым человеком или белый свет стоит, или темный. И носители тьмы сейчас получают просто море возможностей для разгула. Раньше в комсомоле, когда приходила пора отчетов и перевыборов, мы говорили так. За год сделано то-то и то-то. Нам осталась задача решить такие-то и такие-то. А каковы итоги страны? Что мы за последнее время получили в нашей жизни? Повышение цен. Плата за коммунальные услуги постоянно растет. Электроэнергия еще будет дорожать. Платное, многим недоступное образование и лечение. Мы уже привыкли к тому, что стоимость лечения выросла многократно. Мы привыкаем к постоянному повышению цен и своему безденежью. Мы верим тому, что деньги для нас ищут, но никак не могут найти. Мы привыкли, что в нашей стране есть сверхбогатые люди, и не удивляемся, как быстро они нашли для себя сверхденьги. А надо не привыкать, а по крайней мере думать и анализировать действительность, в которой все мы живем. Ирина Хакамада в одной из телепередач говорила, что сейчас функции военных пока еще только защитные, но им уже постепенно передают функции управления, то есть делают все, чтобы в стране со временем установилась военная диктатура. Офицеры получают гражданскую власть в обществе. Этого быть не должно. Это всегда приводит к беде, а мы молчим. Одурманивание народа продолжается. Если выборы президента в Америке идут на фоне военных действий американцев в Ираке, там все говорят, вряд ли действующий президент выберется, американцы гибнут в Ираке. А у нас много лет. Молодые ребята гибли в Чечне за интересы коррумпированных околоправительственных кругов, но мы все равно считаем, что это президента не касается. Главное, что президент наш красивый и представительный. Мы не соотносим то, что происходит в стране, с тем, что это происходит при его правлении. А стране становится все хуже и хуже. В то же время в телерапортах нам становится все лучше и лучше. Террористические акты – это продолжение чеченской войны на нашей территории. Но это уже не только чеченская война. Это Третья мировая война на нашей территории. Если в Америке прошел хоть один террористический акт, это обвинение президенту в Америке. Но у нас в России это никак не касается Путина. Все равно он в галстуке и с манерами. Нам говорят, что в стране идет война против террора. В газетах прошла информация, что в одном российском городе представители наших спецслужб поймали за подготовкой теракта в подвале жилого дома. И это очень важно, так как вполне может быть, что эти теракты сами спецслужбы и делают. Ведь это дает повод ввести полный контроль над населением, подавленным страхом. Возможно, благодаря терактам была обойдена Конституция и отменены, например, выборы губернаторов. Ведь не секрет, что когда идет подобная угроза со стороны, люди гораздо охотнее соглашаются на централизацию власти, видя в ней оплот своей безопасности. Но так ли это на самом деле? Кому выгоден терроризм? Террористические акты – это наша с вами безопасность в нашей стране. Президент должен быть гарантом безопасности, а ее нет безопасности. Никто о ней даже мечтать не может. Что это за правление? Мерзнут ребятки на плацу, погибают в собственной армии. Что это за правление? Что это за армия? И все равно мы будем голосовать «за». Как могла страна дойти до такого состояния? Вспомните былые времена. Ведь раньше мы активно выбирали, выдвигали уважаемых нами людей в советы депутатов. И они какое-то время действительно были нашими депутатами. А кто сейчас представляет наши интересы в Думе? Приходит олигарх и твердо говорит: «Я буду депутатом от этого района». А район нищий. Будет олигарх выражать интересы тех, кто в этом гетто живет? У него мерседес и коттедж, а у них сарай без воды. И при всем при этом он их депутат. Татьяна Дьяченко, дочь Бориса Ельцина, скромный бывший советник президента по имиджу, в налоговой декларации за 2006 год указала свой среднегодовой доход, который больше, чем годовой доход тогдашнего премьер-министра России Виктора Черномырдина. Сравните цифры. Татьяна Дьяченко – 624 миллиона рублей. Виктор Черномырдин – 368 миллионов рублей. Удивительная страна России. Только здесь обычный советник по завязыванию галстуков зарабатывает больше, чем глава правительства. Откуда? Что ей папа наследство оставил? Обыкновенный секретарь горкома, который был у руля страны 8 лет. Тот, кто приходит позже, обычно в нашей стране разоблачает предыдущего. В данном случае, видимо, предыдущий хорошо выбрал преемника. А где же ты, народ? На самом деле, мы должны понять, что только мы сами можем отстоять свое человеческое достоинство, что мы не быдло, а народ. Русский народ не знает до сих пор, насколько коррумпирована Россия, насколько через все высшие эшелоны власти силы разрушения и тьмы держат все в своих руках. Вот это зло мы не видим. Бесспорно и то, что именно Ельцин по праву может считаться отцом новорусской коррупции. Именно он организовал власть с преступным миром. Путин, как преемник, практически ничего не сделал, чтобы избавиться от коррупции. При нем она достигла, по данным Индем, 240 миллиардов долларов в 2006 году. Ни закона о борьбе с коррупцией до сих пор не принято, ни необходимых мер. Чего стоят только бывшие связи кремлевских хозяев с господином Березовским? А ныне, для видимости, ловят иногда мелких воришек или взяточников и объявляют их коррупционерами. А вслух очень бодрым голосом президент недавно произнес с телеэкрана. «Мы многое сделали в борьбе с коррупцией», что именно он не уточнил. А страна верит, народ пасут. В интернете появились расценки на услуги рейдеров. Многочисленные юридические фирмы под разными витиеватыми формулировками уже вставляют цены на свои услуги в буклеты и интернет-сайты. Первое. Разведка бизнеса. Оценивается стоимость земли, зданий и оборудования. Стоимость исследования составляет от 5 до 20 тысяч долларов. Второе. Оценка способности защиты объекта и реакции на смену владельца. Если в объекте имеется интерес VIP-персоны, риски неудачи операции значительно повышаются. Стоимость услуги – от 3 до 10 тысяч долларов. Третье. Разработка схемы захвата объекта. Стоит от 10 до 30 тысяч долларов. Четвертое. Организация захвата. Обеспечительные мероприятия. В рейдерской практике часто проводятся действия, облегчающие захват. Например, возбуждение уголовного дела против определенного лица, наркотики, растление несовершеннолетних, шпионаж и прочее. От 50 тысяч долларов в Москве и от 20 тысяч долларов в регионе. Закрытие любого уголовного дела – 30 тысяч долларов, если дело находится в МВД. 1,5 миллиона долларов, если дело расследуется в Генпрокуратуре в Москве. А от 50 до 200 тысяч долларов в регионе. Прослушивание мобильного телефона без санкции суда – 1500 долларов в день, а с санкцией суда – 300 долларов в день. Удержание лица с изоляцией от внешнего мира – от 20 тысяч долларов. Депутатский запрос в Госдуме – от 5 до 8 тысяч долларов. Выпуск нужного постановления правительства – от 500 тысяч долларов. Сюжет по центральному телевидению – 1,5-2 минуты – 5-30 тысяч долларов США. И столько стоит справедливость? Заплатил деньги рейдерам видный чиновник, а потом по его запросам на комбинат идут и идут нескончаемым народным потоком разные органы проверять, изучать и писать вердикты. Верно говорят, каждому жить хочется, а жить хорошо – еще больше. А дети, а дачи, а квартиры, а мальчики с девочками. В одном из учебников по политологии средневековое государство определяется как аппарат, который угнетает народ и страну в своих корыстных личных интересах. А у нас? По-другому? Нет. Только у нас народ уверен, что государство – это аппарат, который управляет на благо народа. Открывайте и читайте Конституцию, главный закон страны, в которой вы живете. Уже в ее первых статьях вы найдете, что наше государство демократическое для народа, во имя народа. Основой демократического государства является разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Это положение также отражено в нашей с вами Конституции. Законодательная власть создает законы, по которым мы должны жить. Исполнительная исполняет законы, они не зависят друг от друга. Ни в коем случае законодательную власть нельзя сращивать с исполнительной, потому что тогда получится «сам издаю, сам исполняю, сам контролирую». То есть полный произвол, монополия, что хочу, то и делаю. И судебная власть тоже вполне самостоятельная ветвь. В наше время все три вышеупомянутые власти полностью зависят от одного человека, находятся в руках одного человека – президента. Это явно не демократия. Авторитарный стиль правления налицо. Статья 11 Конституции Российской Федерации поручает осуществление государственной власти на федеральном уровне исчерпывающему перечню субъектов – президенту, двухпалатному федеральному собранию, правительству и федеральным судам. Каждый из этих органов является элементом единой системы государственных органов. В этой системе необходимо выделить особое положение президента Российской Федерации. Не являясь формально главой исполнительной власти, президент оказывает решающее воздействие на работу правительства. Многие полномочия президента либо имеют непосредственно исполнительный характер, либо приближены к исполнительной власти. Президент обладает мощными рычагами воздействия на законодательную ветвь государственной власти. На законотворческую работу парламента он вправе влиять, пользуясь правом отлагательного вето. Причем Конституция не требует юридически обосновывать это действие. Кроме того, целый ряд законопроектов был возвращен в Государственную Думу без рассмотрения. Другим средством воздействия на парламентариев является право роспуска Государственной Думы. Конституция предусматривает возможность роспуска Думы как следствие выражения недоверия депутатов правительству. Статья 111-117. В случае троекратного отклонения Думой кандидатуры на пост председателя правительства президент может распустить Думу, не дожидаясь истечения года с момента ее избрания. Кроме того, Конституция Российской Федерации допускает троекратное представление одной и той же кандидатуры на пост главы правительства. Председатель правительства вправе поставить перед Нижней Палатой вопрос о доверии правительству. В случае отказа в доверии появляется еще одна возможность для распуска Думы. Учитывая такое обилие вариантов роспуска Думы, закономерным противовесом стало бы появление в Конституции права депутатов на вынесение конструктивного вотума недоверия правительству. Наибольшей критики заслуживает порядок отрешения президента от занимаемой должности. Он включает несколько этапов. Сначала Государственная Дума должна выдвинуть обвинение против президента в совершении государственной измены или иного тяжкого преступления. Статья 93 Конституции Российской Федерации. При этом не выделяется в отдельную категорию нарушение норм самой Конституции. После выдвижения обвинения Верховный суд Российской Федерации дает заключение о наличии в действиях президента признаков преступления, а Конституционный суд Российской Федерации – о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Наконец, вопрос об отрешении президента от должности поступает на рассмотрение в Совет Федерации, который должен принять решение в трехмесячный срок после выдвижения обвинения Государственной Думой. Если в установленный срок решение не будет принято, обвинение против президента считается отклоненным, даже при наличии заключения двух высших судов Российской Федерации. Таким образом, реализация сдержек и противовесов по отношению к президенту чрезвычайно затруднена. В настоящее время представляется необходимым внести изменения в Конституцию и разработать закон о досрочном отзыве президента по инициативе избирателей, то есть народа. Действующая Конституция предусматривает весьма ограниченный набор контрольных полномочий парламента в отношении органов исполнительной власти, которые по существу сводятся к контролю за исполнением федерального бюджета, решению вопроса о доверии правительству в целом и ратификации международных договоров. В практике многих стран выработаны разнообразные формы контроля парламента, вопросы к правительству и непосредственно к премьер-министру, дебаты по общей политике правительства и отдельным вопросам, интерпелляция, постановка вопроса о недоверии или вынесение резолюции порицания, парламентские слушания, парламентские расследования, контроль за делегированием законодательства и другое. Принцип разделения властей предполагает не вмешательство президентской власти, законодательных и исполнительных органов в прерогативы судов. Закрепление в Конституции понятия «судебная власть» означало законодательное признание равноправного положения деятельности по осуществлению правосудия наряду с другими видами власти. Назначение судей не обходится без обязательного участия в этой процедуре как президента, так и законодательных органов разных уровней. Финансирование судов в настоящее время тесно связано с исполнительной властью, особенно на региональном уровне. Суды зависимы. Полная ликвидация демократии и разделение властей в нашей стране не случайность, а замысел. Так удобнее власти. Авторитаризм наступает, народ безмолвствует. процесс сосредоточения власти в руках одного человека продолжается. Я советую вам подумать на эту тему. Мы не замечаем, как отучаемся думать и размышлять самостоятельно. Мы все больше верим на слово, откуда бы информацию ни получили. Сбор данных и самостоятельный анализ – это работа. Интеллектуальный труд тяжелее физического. Человек по природе своей экономит на всем свои силы. Лучше брать готовое, чем производить свой продукт. Так нас отучили думать средства массовой информации, давая огромное количество оценок, суждений, стереотипов. Недумающий человек все равно, что слепой. Он идет не туда, куда хочет, а туда, куда его ведут. Мнение общественности – оружие и капитал. За него борется. Оно есть? Мы все за. Когда я сама участвовала в выборах, я своим избирателям говорила. Самый сильный рычаг управления обществом – это народное мнение, то есть наше с вами. А где оно у нас? Нет его. Мы в массе своей ничего не хотим знать, ни о чем не хотим думать, а тем более что-то предпринимать. Ведь если бы мы, народ, захотели, вы думаете, телевидение не прекратило бы агрессивный шквал рекламы, засилие секса, насилие? Вся Россия возмущается этой рекламой, заполонившей эфир, этими фильмами, отнимающими наше время, проникающими в наше сознание свободную волю. Почему не прекращают это насилие над телезрителем? Нет нашего объединенного решения это прекратить. Не добиваемся, а добиваться надо. Когда наводят энергоинформационное воздействие на человека, я ему говорю: работай, пыхти, но снимай. Сейчас, считайте, вся страна под этим воздействием, следовательно, всем жителям страны работать надо, пыхтеть, снимать с себя воздействие. А мы все время ждем. Сейчас кто-то добрый появится, все сделает нам, и всем станет хорошо. И мы опять у кормушки, как котята, будем сидеть. В стране незаметно для нас создано общество иждивенцев и потребителей благ, комфорта. Если вы начнете думать, анализировать, смотреть телевидение и читать газеты, то вы поймете смысл происходящего. Думайте на эту тему, пожалуйста, и помогайте думать другим. Обсуждайте политическую обстановку. Вы должны всегда иметь свое мнение по поводу событий, произошедших за неделю в мире, в стране, в регионе, в вашем городе. Вся политика внутренняя и внешняя наполнена лицемерием. Все, что мы видим снаружи, имеет совершенно другую подоблеку внутри. Чего стоит только такое явление общественной жизни, как выборы? Не зря во всех странах проходит волнение по поводу сфальсифицированных результатов выборов. Какие бури идут? Действительно, кто тебе даст выбрать? Те, кому нужна власть, всеми силами будут проводить в эту власть своего ставленника. Это просто очевидно. И когда огромные деньги в руках тех, кто управляет, борьба за эти деньги, за право ими распоряжаться, всегда будет идти не на жизнь, а на смерть. Единственный выход из ситуации – абсолютная прозрачность отчетности использования государственных денег перед широкими массами населения. Но такую систему создавать никто не хочет. Да и население этой прозрачности не очень-то добивается. Население не организовано. Наш юрист на выборах, которая прошла десятки выборных кампаний, спросила однажды меня: «Вы вообще знаете, зачем идут люди в политику?» Я спрашиваю у нее: «Зачем?» «Чтобы руководить финансовыми потоками, чтобы деньги иметь». Она видела, что я не за этим в политику шла, и она мне пыталась объяснить, что там все далеко не ангелы. Я отвечаю: «Я в курсе. Я знала, куда иду, но другого выхода у нас тогда не было». Мне часто говорили на выборах мэра в Тольятти, 2004 год: «Ах, вы во власть, ах, вам деньги нужны». На что я отвечала: «Простите, а вы у бывшего мэра города в глаза это спросите, зачем ему власть и деньги?» Но вы не спросите, вы прекрасно знаете, что они у него были, и он их не хочет потерять. Часто говорили, что я тоже за этим иду. Я отвечала: «Где у меня власть и деньги? А почему вы решили, что я за этим иду? А может быть, я за вас иду?» Когда мы живем для людей, не для себя, только тогда мы имеем право на помощь мира. Он нам помогает, когда мы помогаем людям. Политика – борьба интересов. Политикос греческое. Поли – много, тикос – интересов. Политика – множество интересов. Если ты не отстаиваешь свои интересы, то кто-то другой будет отстаивать свои за счет твоих. Если до революции был класс угнетателей виден, он был наследственным, то сейчас он приобретенный – это класс чиновников. Кто становится чиновником, тот угнетает. Они от власти не уходят. Пожизненно остаются у руля, и детей своих, естественно, оставляют в этом же слое общества. Поэтому чиновники – это класс. Еще раз повторюсь, являющийся аналогом дворянства. И они служат власти, обеспечивая ее произвол, потому что свою власть просто так не отдают. Мы поняли это по всем прошедшим выборам, в которых сами принимали участие. Ведь если население, простые люди, возьмут власть в свои руки, это будет революция снизу. Ее стараются не допустить всеми силами. Поэтому, если пойдете в политику, надо быть абсолютно невозмутимым. С радостью принимать любые обвинения в свой адрес и быть готовыми на них отвечать. Пока еще имеется демократическая ширма, и власть имущие вынуждены проводить выборы, клевета будет являться их привычным оружием так же, как и административные рычаги давления. Современная власть держится на таких низких чувствах и на качествах людей, как страх, злословие, сплетни. Проанализируйте это, и вы будете иметь психологический портрет населения нашей страны. Не отделяйте себя от него, и вы будете иметь свой портрет. К сожалению, это реальность нашего времени. Сами люди выбирают завоевать себе и своей стране независимость и самостоятельность, а своим детям будущее. Либо сказать: «Ладно, уже ничего не изменишь, пойду я домой». И тихо ждать, пока дом потонет. Оказывается, несмотря ни на что, сознательно нельзя никому давать себя давить и угнетать. Но нам лень противостоять эксплуатации даже в бытовых ситуациях. Я много раз видела, как человек уступает какому-нибудь эгоисту, который давит на него. Сидит на шее, либо начальнику по работе, либо кому-то из своих домашних из желания не напрягаться. Поэтому у нас в масштабах страны такая же ситуация. Почти нет тех, кто хочет напрягаться не для своего кармана, а для всей страны. Раньше было понятие «социалистическое общежитие», то есть давалось понятие, что жизнь общая в одной стране. Конечно, на практике расслоение общества наблюдалось, но не в таком гигантском масштабе, как сейчас. В современном обиходе нет даже понятия, что страна у нас одна, как дом. Не дай бог, народ это поймет. Но, согласно этическим законам мира, давать себя угнетать и не встать на свою защиту и защиту ближнего своего – такое же этическое нарушение, как и угнетать самому. Именно равнозначность этих нарушений дает право угнетателю на бесконечное угнетение. Отсюда вывод. Только борьба за равноправие, за свое человеческое достоинство отведет человечество от того пути в пропасть, по которому оно уже идет. У современного человека нет силы воли встать на свою собственную защиту. Вместо этого у него есть лень и потрясающая безответственность. Именно за эти черты своего характера человек и весь его род получают потом по полной катушке. Национальная русская черта – лень, иждивенчество и пассивность. Именно на них стоит очень мощное энергоинформационное воздействие, массовый гипноз, которые разрушают судьбу России. Наша власть. Примета времени – очень большое лицемерие, и не только по телевидению. Все правильно на словах у чиновников и в законах. А что происходит на самом деле? Придешь на прием к чиновнику, тебе скажут: «Да, у вас злободневный вопрос, мы его обязательно решим, всемерную поддержку окажем, спасибо вам большое за помощь, за то, что сообщили о проблеме, вы нам помогли. До свидания». И тут же наш злободневный вопрос кладут под сукном, и год на повторный прием не попадешь к тому, кому нужно. Диалог, подобный следующему, можно достаточно часто услышать в приемной важного чиновника. В командировке, уехал, приходите в следующий раз, он не принимает. Как не принимает? Он что, вообще никогда не принимает? Почему? В прошлый раз принимал, у него 30 человек было. А в прошлый раз вы нам сказали, что не принимал? Что вы тут от меня ответа требуете? Я вам не должна отчитываться. Нужно интересоваться политикой своей страны. В регионах России, в том числе и в Самарской области, работал в свое время проект «Открытая Россия» – школа публичной политики. Я присутствовала на некоторых ее занятиях, где выступали ведущие журналисты, депутаты Тольяттинской и Самарской думы, известные профессора-политологи, наши и московские экономисты-управленцы. На этих лекциях по полочкам разложили, что сейчас происходит в России, что происходило при Ельцине. Нам рассказывали то, о чем не пишут в газетах. Все, что мы читаем и видим по телевизору, это одна сторона медали, это то, что граждане должны знать по мнению власти и как должны думать. А как все происходит на самом деле? Как идет передел собственности и власти? В выступлениях подчеркивалось, что беда нашей страны – аполитичное население. Политикой в России интересуется только 7-8% населения. Люди спят. К тому же те 7-8% населения, интересующиеся политикой, обычно исповедуют совершенно недемократические взгляды, они хотят сильную руку. Такого нигде в мире нет. Литва, Латвия, Эстония, Киргизия, Казахстан, Украина, Грузия, Абхазия бурлят. У нас же началось только тогда, когда пошла монетизация льгот, когда дело дошло до кошелька. Бабушки вышли на улицы, школьники, студенты, и вместе с ними стояли, наблюдали люди в штатском с военной выправкой. Вышло население и военные страны. Если в 1991 году численность жителей на Дальнем Востоке составляла более 8 миллионов человек, то результаты всероссийской переписи населения 2002 года показали, что в этом регионе проживает 6 миллионов 687 тысяч человек, а армия Китая уже насчитывает 15 миллионов человек. На Дальнем Востоке некому защищать границы, Китай вооружается. На наших же заводах покупают МИГи новейшие, всю технику, с тремя моторами каждую. Они покупают технику, которая будет воевать против нас. И если им понадобится ремонт, запасные части у них есть, они закупили. А мы сидим спокойно, смотрим телевизор и интересуемся лишь тем, как там поживает Филипп Киркоров и кто за кого замуж вышел. Мы знаем, по какой причине энергетическое сознание людей задавлено. Надо будить народ. В школе публичной политики на лекциях пытались убедить слушателей в том, что мы должны интегрироваться в европейское сообщество, должны стать европейцами, что мы должны все делать, как у них. Я долго слушала и думала, а вы были у них? Не дай вам Бог. Я жила в Англии, Германии, была в Польше, Болгарии, Франции, Испании, Португалии. Я бы туда не уехала, несмотря на надвигающуюся диктатуру. Там ни один человек другому не нужен. Там почти на каждом человеке написано «деньги». Большинство на этом сосредоточено. Господствующий ментал на Западе – нужны деньги, денег мало. Господствующее чувство – тоска по несбывшемуся. Нет очень многого для счастья, а скорее той суммы, которая нужна для счастья. И у подавляющего большинства населения действительно режим строгой экономии. Стеснение себя в самом необходимом, поверьте мне. Там очень неуютно. Как у них, это только внешне все красиво и удобно. Но я бы хотела сделать так, как надо душе. Как-то ко мне приезжал не совсем народный политик, рассказывал о своих взглядах и приглашал в свою партию. По его мнению, в нашей стране живет 70% слабоумных. И самое печальное, что он прав. Он просто не знает энергоинформатики, не понимает, что накрытые внушением люди – это и есть слабоумные. Их специально такими сделали. Неужели умный человек будет любить тех, кто его обворовывает? Вы знаете систему ДЭИР Верещагина? Приведу цитату из его собрания сочинений. История системы ДЭИР, дальнейшего энергоинформационного развития, началась в 1982 году, когда в мой кабинет, расположенный в административном здании исследовательского комплекса одного из военных городков под Екатеринбургом, тогда еще Свердловском, заглянул экстрасенс Петр Келдаровский, ходивший в то время в чине полковника, и окольными путями принялся вызнавать, нет ли у меня желания оставить проект, которым занимается моя группа. У меня как раз были свои причины задуматься над его предложением, и связаны они были с сутью разрабатываемого проекта. Теперь об этом гораздо проще говорить, чем в те годы, но и сейчас я чувствую неясную тревогу, запечатлевая на бумаге свои слова о психотронном оружии. Это и был проект моей группы. Немного полусерьезный в глазах ортодоксальных военных и поэтому не закрытый всеми возможными грифами по своей строгости закона. Хотя я знаю, существовала еще одна группа, работавшая в Москве над аналогичной тематикой в обстановке строгой секретности, а посему детали мне неизвестны. Что такое психотронное оружие? Оно же официальный прекращенный проект СС-0709 «Дружба». Суть его состоит вот в чем. Целенаправленное воздействие экстрасенса или группы людей может вызвать в сознании человека или группы изменения, которые окажут влияние на их поведение. Например, если у восточного диктатора, занятого переговорами с соседом, появится непрерывная головная боль или головокружение, то, вероятнее всего, переговоры не будут доведены до конца или не принесут желаемого результата. Если тот же диктатор ощутит агрессию и обиду, то результат переговоров будет прямо противоположный. Если летчик военного самолета заснет за штурвалом, то, понятно, ничего хорошего из этого не получится. Если в критический для страны момент глава государства будет пребывать в нерешительности и действия оппозиционеров тоже не будут отличаться уверенностью и последовательностью, то власть попадет в третьи руки. Кроме того, согласное воздействие группы экстрасенсов-силовиков может вызвать, скажем, сердечный приступ у престарелого главы государства или стимулировать развитие рака у человека помоложе. А что может сделать телекинетик с межконтинентальной ракетой? Ну о таких простейших вещах, как создание неразберихи и атмосферы ненависти в семье государственного деятеля с целью отвлечь его внимание от более важных проблем, и говорить не стоит. Лаборатории, занимающиеся психотронными программами, есть в каждом государстве и являются неотъемлемой частью разведывательно-диверсионных учреждений. Новый проект назывался «Пастырь» и выполнялся по заказу непосредственно ЦК КПСС. Суть его была изложена всего на нескольких десятках листков. Поразительная краткость по сравнению с сотнями папок проекта «Дружба» и сводилась к следующему. В условиях падения патриотичности советского народа высшее партийное руководство озаботилось проблемой выдвижения из своих рядов лидера. Это могло исправить ситуацию. Такой человек, как Сталин, Ленин или Гитлер, воздействующий на массы не авторитетом своего поста, но личной харизмой, был бы способен объединить страну. Конечно, если бы ему помогали такие же сильные функционеры, которые проникали бы в самые души людей, чьего приказа невозможно было бы ослушаться. Да, это могло бы исправить положение в стране и восстановить пошатнувшийся авторитет партии. В нашу задачу входила разработка системы приемов, при помощи которых один человек мог бы управлять многими, но так, чтобы те ничего не заподозрили. В принципе, задача была вполне выполнимой и не слишком отличалась от разработок проекта «Дружба». Практически любой из моего прежнего проекта был способен применить такие приемы на практике, разумеется, кроме чистых ясновидцев. Но никто из них не принадлежал к партийной верхушке. Итак, в нашу задачу входило создать такую систему приемов, которые были бы доступны для любого, даже совершенно неразвитого человека со средней или слабой энергетикой. Это представлялось трудным делом, но все-таки не невыполнимым. Полностью в соответствии с требованиями заказчика мы создали систему управления посторонними людьми, которая мгновенно становилась неотъемлемой частью навыков обучающегося. Программу можно было уже сдавать, но мы медлили, понимая, что это было бы равносильно самоубийству. Мы уже опередили в собственном развитии заказчика, и что хуже всего, это сразу же стало очевидно для любого обучающегося управлению. Тогда мы еще не придумали название «ДЭИР». По инициативе Келдровского мы ввели в проект элементы, связанные с продлением жизни и сохранением здоровья. Нами двигало простое стремление к совершенству, ведь вопросы поддержания здоровья при умении управлять собственной энергетикой настолько элементарны, что никто из посвященных не озабочен этими проблемами всерьез. Мы разработали и исследовали систему подъема личного магнетизма, харизмы, заставляющей обычных людей стремиться к подчинению. Келдровский с Десменцовым отдельно разработали систему повышения энергетики души и применения веры как инструмента для управления не людьми, а явлениями окружающего мира. Когда к ним присоединился Грищак, они в совершенстве освоили приемы жизни после смерти. Между тем, политическая ситуация в стране менялась день ото дня. Один за другим ушли в мир иной Брежнев, Андропов, Черненко. Пришел Горбачев, и была объявлена перестройка. Власть слабела на глазах, и мы, не чувствуя более опасности для себя, в 1989 году объявили о завершении своей работы. Приемка проекта прошла довольно прохладно, но в том же году мы провели курс обучения с некоторыми довольно известными людьми, которые и сейчас часто мелькают на экранах телевизоров. Гриф секретности с проекта был снят, и к обучающимся присоединились посторонние люди. Интересно, что все они ограничились прохождением только собственного курса управления. Ни один не согласился на полное обучение. Потом, в 1992 году, наступило затишье. Келдровский и я подали рапорты об увольнении. Тут и начались наши несчастья. Я первым распознал, что мы оказались под прицелом психотронного оружия, примененного с дьявольской изощренностью и огромной поражающей силой. Петр погиб от сердечного приступа, а Алексея Грищака в 1994 году свела в могилу опухоль. Но уволиться нам все же дали. Помогли хорошо освоенные нами приемы защиты, позволившие выдержать то, чего не мог бы вынести ни один неподготовленный человек. Сергей Десминцов, воспользовавшись неразберихой и войнами на территории бывшего Советского Союза, смог уехать в Америку. А я остался, потому что не могу жить ни в родной стране. Но с людьми я больше почти не встречаюсь. Серия книг Дмитрия Верещагина по системе ДЭИР. Прошу читателя не относиться скептически к словам «энергетика души», «управление явлениями окружающего мира» и тем более «приемы жизни после смерти». Найдите книгу Раймонда Моуди «Жизнь после смерти» или «Жизнь после жизни». Я думаю, огромное количество фактов сделают шире ваше мировоззрение. Научил Верещагин государство управлять массами? Научил. Как делают слабоумными эти 70%? Всем внушают, что ничего страшного не происходит, и даже наоборот, всем становится все лучше. Вот тот политик мне и говорит, надо этих идиотов сделать людьми, чтобы они сознательно голосовали. Я с ним абсолютно согласна, но только мыслим мы разными категориями. Я не считаю людей слабоумными. Я вижу сильное воздействие на их сознание со стороны тех, кто ими управляет. И Запад, и Америка съели все свои ресурсы, разбазарили. Мы в России остались почти единственные с природными ресурсами. Землю доедают. Мы самые аппетитные, которых надо доедать. Поэтому политики других стран рассматривают Россию в перспективе как страну с таким небольшим количеством населения, чтобы его было достаточно для обслуживания недр, нефтегазопроводов в интересах их стран. И очень им бы хотелось, чтобы их армия могла просто ногой наступить на это достаточное количество, и ничего больше не осталось бы от великой и могучей страны. Улыбаетесь? А на самом деле до этого осталось совсем чуть-чуть. В книге «Приказано не рожать» авторы Ирина Медведева и Татьяна Шишова пишут о том, что много лет специально ведется политика снижения численности русского населения. Демографическая война, рождаемость падает, все запланировано. Это информация, она дорогого стоит. Еще одна книга «Приговор убивающему Россию». Автор книги Борис Миронов работал в специальном информационном ведомстве. К нему просто стекалась вся информация, цифры, факты в рублях, в тоннах. Оказывается, столько разграблено в России – столько продано, столько за рубеж вывезено. Целенаправленно политики разворовывают нашу страну, убедительно обещая народу процветание. 24-28 мая 2005 года в Москве на 4-й Российский философский конгресс «Философия и будущее цивилизации» собрались 2250 участников из разных городов России и гостей из 33 стран – профессора, доктора наук, философы. Это был итоговый форум по развитию человечества в 20 веке. Мозговой штурм о том, как жить дальше. Выводы сделали нелицеприятные. Вы думаете, общественность знает эти выводы? Сомневаюсь. А если узнают, то они пройдут в средствах массовой информации тихо. Народ опять это похоронит и не заметит. А выводы говорят о том, что мы уже практически закончили свое существование по всем областям нашей жизни. Треть экономики служит убийству человека. Гормональные добавки, генетические продукты, левые лекарства – это то, что вредно для здоровья, что человек потребляет для своего исчезновения Земли. Политика и церковь служат тому, чтобы сохранить существующую власть, существующую экономическую несправедливость. Философы говорят, что на Земле сложилась революционная ситуация. Ресурсов наших полезных ископаемых осталось на 30 лет, воды нет. Насчитали 60 точек на планете, где может начаться Третья мировая война из-за ресурсов чистой питьевой воды. Питьевой воды нет на планете. Сделан вывод, что сейчас капитализм себя изжил. Он уже гробит планету, людей, общество. И это происходит не только в масштабах России, но уже и в масштабах мира. Наши представители власти добились того, что народ уже видеть не хочет все эти выборы. А что делать? Давайте царя назначим, заснем, и что он хочет, то пусть и будет. У нас, кстати, к этому и идет, все назначаются. А мы уже почти не имеем никакого голоса, да и не хотим его иметь. Есть же в стране сильные, бескорыстные люди, которым Родина дорога, а не то, что с нее поиметь можно. Почему они даже не думают объединиться и выставить кандидатуры на выборах? У них что, нет интересов? У них дети не хотят учиться, не хотят жить в хорошей стране, богато, спокойно, красиво. Вы сами не хотите? Хотите. Почему не защищаете? Думаете, что это должен сделать кто-то другой? Что оно должно быть справедливо и без вас? Кто вам должен это сделать? Захотите стать силой в собственной стране? Если представить нашу огромную страну в виде автобуса, который нас везет в лучшее будущее, понятно, что шофер только выполняет свою работу, а указывать направление движения должны пассажиры согласно демократическим принципам управления государством. Иначе мы можем приехать не в то будущее. Каждый из нас и все мы можем и должны принять участие в управлении государством, в котором живем. Но мы все свои права отдали в руки одного шофера. В жизни это крайне опрометчиво, в стране просто опасно. В первое время мы пытались жить правильно, и лозунги были правильными. Правда, лозунги остались. Правительство для нас никогда ничего не сделает. Это другой класс с другим доходом, другим мышлением, и до народа ему дела нет. Оставшаяся русская интеллигенция начинает это понимать, но простой народ этого не понимает. Политически темные люди сидят дома, тихо ждут. Наконец-то выйдет постановление, и правительство поймет, как меня сделать богатым и счастливым. Я буду ждать и дождусь. Несколько слов об экономике, о развитии бизнеса. Если вы точно будете отчислять государству все, что оно вам предписывает, все налоги с бизнеса, вам останется максимум 1-2% от прибыли на развитие, что абсолютно недостаточно для ведения бизнеса. Есть такая история. Когда Брежневу сказали, что зарплата в нашем государстве крошечная, на это прожить нельзя, люди еле-еле концы с концами сводят, он ответил так: «Знаю я наш народ. Когда я был студентом, я подрабатывал, разгружая машины. Я один мешок нес в магазин, а один налево». Вот такой честный человек возглавлял ЦК КПСС. А как нами руководят сейчас? Система рассчитана на то, чтобы держать в страхе всех предпринимателей. Государство знает, что предприниматели вынуждены нарушать законы, потому что само создало эти условия. Хочешь – живи, не хочешь – не живи. Мы же, как законопослушные граждане, не влияем на эти условия. По отношению к своим гражданам государство всегда право. Сидеть, стоять, бояться. Мы боимся любого начальника, а бояться нечего. Он точно такой же человек. Он просто попал на доходное место, сидит и собирает деньги для того, чтобы часть передать наверх в виде пены. Когда вы что-то попытаетесь сделать без денег, без взяток, на вас будут смотреть, как на свалившегося с луны. Еще одна примета времени. Очень много представителей криминала идет в политику, в Думы регионов, в Государственную Думу. Каждый город в период выборов увешан рекламными щитами с их уверенными в себе выражениями лиц. Как понять горожанам, какой образ жизни и идеология они на самом деле проповедуют? Ведь лица красивые, а лозунги правильные. Вы знаете, что мне говорят в высоких кругах? Светлана Михайловна, да что вы, за кого вы боретесь, где народ? Нет народа. Народ лентяй, он пьет или спит и работать не хочет. Нет никого в народе, за кого бы стоило переживать. Эта идеология – мощное оружие, которое оправдывает произвол чиновников в их же собственных глазах. Но профессор Львов опровергает миф о лени российского народа. Американский рабочий за 1 доллар зарплаты производит в стране 1,4 доллара внутреннего национального продукта. А российский рабочий за тот же доллар зарплаты дает в стране 4,5 доллара внутреннего национального продукта в сопоставимых ценах. Эти данные уже приводились в первой главе, но хочется это подчеркнуть еще раз. Почему же, несмотря на царящий в нашей стране беспорядок, люди, как заговоренные, не видят никакой роли главы страны в создании нынешней ситуации? Говоря, он хороший, просто вокруг него плохие люди. Я думаю, что на этот вопрос хорошо отвечает Верещагин. Вникните поглубже в его слова, и вы все поймете. В романе Беляева «Властелин мира» один ученый создал гипнотический аппарат, под воздействием луча которого люди становились управляемыми. Гениальность фантастов в том, что они предвидят жизнь. В частности, герой Беляева Людвиг Штирнер пользовался силой внушения для того, чтобы приворожить любимую, подчинить себе окружающих. Это страшно, но именно сейчас это и происходит с нами. Рекомендую также книгу Пола Хлебникова «Крестный отец Кремля Борис Березовский» или «История разграбления России». Пола Хлебникова убили за эту книгу. История Березовского – это история разграбления России с именами и фактами. Пол жил в Москве, знал всех ведущих политиков. Он показал, что весь бизнес и правительство – это бандиты. Это криминал, сросшийся с бизнесом и с правительством, поэтому и управляют нами, по сути, бандиты. Я уже говорила, что несколько раз обращалась в Государственную Думу, Совет Федерации за помощью по поводу создания правовой базы для народной медицины. А мне там говорили: вы что, с Луны свалились? Разве вы не понимаете, что все законы делаются за деньги, лоббируются за деньги? И если мы вам поможем, у нас спросят, сколько мы за это взяли. Я прямым текстом говорю, что не даю взяток. Они отвечают: ну и ходите еще 5 лет кругами. Вы же понимаете, что ни один закон без денег не принимается и не пишется. Не надо всю нашу созданную средствами пропаганды видимость принимать за действительность. Это только видимость. За всем этим стоит совершенно бандитская страна, сознательно разграбленная. Приватизация произошла просто грабительская. Вас это волнует лично каждого. Вы уверены, что вас это не касается? Это же завод, какое я имею к нему отношение? Я же муравей в муравейнике, ползаю где-то здесь, а завод там. У него хозяева другие. Да не другие, вы хозяева, это ваша страна. Почему никто не чувствует себя хозяином? Я другой такой страны не знаю, где так вольно разграбляют страну. Как-то мы с вами сами себя патологически принижаем, уменьшаем в размерах. Аура человека, его энергоинформационное поле, может быть с ауру планеты. Мы с вами своей аурой накрывают все, о чем думаем. Насколько глобально то, о чем мы думаем, настолько большая и аура. О чем вы думаете большую часть времени вашей жизни? По большей части аура среднего человека накрывает только его кошелек, кастрюли и домочадцев. А кто же будет давать свою энергию стране? Нас приучают к ненормальному и делают это нормальным, обычным явлением. Выучи правила и живи себе дальше. Школьников уже учат тому, что делать при нападении террористов. А почему в нашей стране терроризм? Мы с его корнем не боремся, с причиной. Как мы с вами в это будем вмешиваться? Каждый должен понять, что это его насущное. Должен метаться, говорить, что мне делать, но нет. Никто не беспокоится, никто не мечется. Из-за брата, сына, друга будем метаться, да еще как. Света белого не увидим. А из-за трагедии в стране? Нет, не видела, чтобы кто-то метался. Как-то ненормально мы это время проходим. Давайте проанализируем обстановку. В какой стране мы живем? Кто нами управляет? Говорят, что в политику идут только те, кто хочет личного благополучия в личный карман. Каким образом туда попасть честному человеку? Через выборы просто невозможно. Слишком они хорошо охраняются власть имущими. Даже в учебниках юридических вузов пишут, насколько серьезно поражена Россия коррупцией. Но это настолько мягкие слова «поражена коррупцией». Я встречалась с этими алчными людьми, у которых вообще нет чести. Попробуйте проанализировать психологически людей, которые у власти находятся так, как вы анализируете своих знакомых, невзирая на ранги. Это настолько лживые люди, настолько они делают вид перед экранами, а внутри у них все другое. Настолько они заняты только личным обогащением и больше ничем. В качестве примера приведу наблюдение моего ученика-бизнесмена, которому по долгу службы приходилось вращаться в кругу больших чиновников, распределяющих финансовые потоки одного из крупнейших городов России. Если ты каким-то образом оказываешься на должности, находясь на которой ты можешь влиять на распределение бюджетных средств, будь уверен, в скором времени будет разговор с кем-то, кто скажет, как это надо правильно делать. Обычно такой разговор происходит до твоего назначения. Например, тебе говорят, что 50% бюджета твоего подведомственного комитета должны осваивать аффилированные этим человеком структуры. Если ты не соглашаешься, то просто по каким-либо причинам не произойдет твоего назначения. Есть основания полагать, что данный подход практикуется повсеместно, и финансовые потоки текут и концентрируются по мере приближения к вершине пирамиды исполнительной власти. Нам нужно с вами понимать, что все, что идет с экранов, о чем пишут в газетах, санкционировано сверху в том ключе, в каком это нужно правящему классу. Подобное происходит и за рубежом. Например, в 1992 году американский ученый и врач Матиас Рад сделал открытие. Практически любое заболевание можно вылечить витамином С. Фармацевтическая фирма, в которую он обратился за поддержкой своего открытия, за воплощением его в жизнь, просто положила его разработку под сукно. А в закон фармацевты хотели ввести признание витамина С лекарством, чтобы оставить себе на него монополию, повысить цену и получать прибыль. Вы думаете, по миру этот метод распространился? Нет. А кто будет тогда дорогие лекарства покупать, если можно научить людей восстанавливать здоровье витамином С, дешевым и доступным? Сотрудники Академии развития Светланы Пионовой – представители молодой профессии. Мы людей думать учим, а это самое опасное для власть имущих. как только люди что-то поймут и чего-то захотят, вся Россия проснется, уже никто над думами не властен будет. Даже цари-самодержцы зависели от воли народа. Народ поднимется и не будет царя. Когда я пошла в администрацию города Самары по поводу аренды помещения для работы, я не знала, к кому обращаться, и пошла по разным кабинетам. К одному зайду в кабинет побеседую, к другому. Я поразилась этим людям, вокруг которых в воздухе витала неконтролируемая жадность. Это были просто бандиты, даже не знающие административного сленга. Когда я поняла, что это за люди, я поразилась, как же наш город выживает. Банда управляет, а город жив. Когда я стала ходить по кабинетам Министерств России, я стала думать о стране то же самое. А как же Россия-то живет? Как же мы еще не развалились? И что-то в России еще есть. И точно такие же люди пишут законы только для того, чтобы что-то от них поиметь. О народе думать не принято в тиши кабинетов. Там его просто нет. Он есть только в средствах массовой информации, предназначенных для него же. Есть псалмы Давида, где упоминается собрание мужей неправедных. Так это как раз и сказано о нынешних государственных людях. Создать достойное государство – это наш гражданский долг. Мы же его не создаем. Это подобно общественному порядку в общежитии. Члены общежития сами же и соблюдают порядок, определенные правила в комнатах, на этажах. Так должно быть и в государстве. Когда мы участвовали как общественная организация в выборах в городскую думу, я начала смотреть, как образуется город, что думают горожане по поводу думы, которая управляет городом. Да ничего не думают. И никакой энергетической организации города нет. То, что называется из веника сделать по прутику, получилось. Разобщили всех людей и на уровне страны, и на уровне города. Мы живем в одном городе, а у нас есть общие интересы? Нет. Мы живем на одной площадке в доме, у нас есть общие интересы? Нет. Вы живете в коллективе трудовом, у вас есть общие интересы? Нет. У вас интерес получить лично свою зарплату. Государство – это люди, которые вами управляют. Но никто вашими интересами не живет, все живут своими интересами. А в интересах государства, чтобы оно не тратило ни копейки на людей, для этого надо убрать все социальные гарантии. Как в Китае. Там нет ни больничных, ни пенсий, ни государственного медицинского обслуживания, образования. Мы туда и идем от нашего социализма, о котором мы уже давно забыли. Недавно очень близка была полная приватизация всей медицины и образования, вплоть до школ, детских садов. Уже проводилась необходимая подготовка. Еще не все разрушили и разделили между собой тем, кто наверху. Еще есть, что поделить. Сейчас государство пока по этому поводу молчит. Но не исключено, что все-таки будет распродаваться вся собственность государственная в сфере медицинского обслуживания населения и в сфере образовательной. Детские сады, школы, институты могут пройти через приватизацию, как и заводы. На примере приватизации государственной промышленности мы поняли, что это такое. А если это будет проделано и в медицине, и в образовании, народ безмолвствует. Кто будет виноват в последствиях? Я вас уверяю, народ. Если вам этого не надо, давайте протестовать. Почему на Западе, если принимают закон против кого-то, тут же демонстрация, вы ущемляете наши гражданские права? Какие у нас демонстрации? Где? А между прочим, по Конституции у нас свобода митингов и собраний. Митингуйте, трудящиеся, по всем законам Российской Федерации. Пойдете? Нам надо понять, что если у людей головы просветлеют, если они поймут, в какой стране они находятся, тогда ни одно правительство, ни один закон, ни один указ антинародный не пройдет. А пока кто из вас интересуется постановлениями, указами, законами? Только небольшая кучка интеллигентов понимает, что творится в стране. Понимает, но сделать ничего не может. Нет политической силы и организации. Что вы знаете о том, какую жизнь вам готовит правительство? Вас оно интересует столько же, сколько, простите, и вы его. А как можно тогда спокойно существовать в стране и ждать чего-то хорошего? Если я захожу в какое-нибудь министерство, меня поражает тишина и страх нарушить тишину. По стойке смирно, как перед армейским начальством, держатся гражданские служащие. Я захожу и думаю, интересно, а вы знаете, что у вас снаружи, за стенами, в жизни происходит? Они оторваны от нашей жизни так же, как мы не понимаем их интересы, чем они живут. Совершенно два разных слоя общества, но там у власти тоненький слой, а мы все остальные огромные. Но этот тонкий слой железный, потому что хорошо организован и знает, что ему надо. Огромная же масса народа – рыхлая губка, без структуры и цели. Оружие, делающее Россию аполитичной, психическое оружие. Любой бы другой народ давно возмутился, когда после социализма его стали угнетать, отобрали бесплатную медицину, бесплатное образование, бесплатное жилье. Воля и сознание народа нашего подавлены профессионально специалистами энергоинформатики от власти. В юридических учебниках откровенно пишут, что правительство всегда правит страной в своих личных интересах. Народу же пытаются внушить, что правит в интересах населения страны. Очень серьезно людей обрабатывают все средства массовой информации. Что человек видит, тому он и верит. Фантаст Герберт Уэллс написал по заказу работу «Открытый заговор. Планы мировой революции». Программу развития человечества про комитет 300 самых богатых людей, как они будут подчинять себе всю планету. Написано это было еще в начале 20 века, и сейчас все идет так, как там написано. Наркотики распространяются, порнография расцветает, номера идентификационные будут присвоены каждому. Когда великий фантаст писал об этом, никто еще не знал, что так будет. В его книге описано, как будут добиваться, чтобы не было среднего класса, только правящие и их слуги. Есть у нас средний класс? Средний класс несет государству стабильность. В более или менее благополучных странах обычно расклад такой. Мало богатых, мало нищих, средних много. А у нас подавляющее большинство нищие или с трудом сводят концы с концами. Такая огромная масса нищих как-то защищает себя? Была уже одна революция из-за сильного классового расслоения. А сейчас есть революция? Нет. Почему? Потому что в свое время правящими кругами был дан заказ спецслужбам. Сделайте так, чтобы нас слушались. Похоже, что сейчас отвороты-привороты для всего народа сделали. А это очень серьезно. Комитет 300 свой план в жизнь проводит, а мы с вами – подопытные кролики. Для чего же мы живем тогда? Смысл жизни нашей какой? На рынок ходить, на кухне сидеть? Смысл жизни в чем? Если в детях, так детям это будущее и грозит. Превращение в послушных, бесправных, крепостных и нищих. Сейчас наркотики вокруг каждой школы продают, потому что это входит в планы Комитета 300. В документе Уэллса написано даже, что незаметно будут добавлять наркотики в питьевую воду, потому что люди должны всегда находиться в нереальном состоянии. Если они вдруг осознают реальность, то может произойти революция. Наши законы. Одно время в Москве проводили работу по включению в Конституцию статьи об ответственности правительства перед народом. Какое правительство разрешит включить эту статью? Законопроект номер 121-036-4 о внесении изменений в Федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации был предложен Смолиным Олегом Николаевичем, депутатом Государственной Думы по 129-му Омскому федеральному округу, первым заместителем председателя Комитета по образованию и науке Госдумы, доктором философских наук, профессором. В этом законопроекте предлагается установить ответственность правительства и его членов за проводимую социально-экономическую политику. Но проект этот, разумеется, канул в лету. Вдумайтесь, ведь правительство обязано отвечать перед нами за то, что оно делает с нами и нашей страной. Мы – вече. Вы знаете, какой закон сейчас принят по проведению в стране референдума, который полностью исключает саму возможность его проведения, чем опять-таки не реализуется власть народа. Что такое референдум? Референдум Российской Федерации – всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме по вопросам государственного значения. На референдум, например, может выноситься вопрос о том, быть Россией или не быть, Союзу быть или не быть, а также вопросы принятия и изменений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, вопросы обороны и безопасности страны, внешней политики и другие. То есть референдум может проводиться по проблемам всенародного масштаба, и каждый житель должен высказать свое мнение. Нам не нравится так жить, мы хотим поставить вопрос на голосование. Что будем делать? Выносить вопрос на референдум – значит, народ должен высказываться. Теперь же референдум может назначать только правительство и только по своим вопросам. Если оно не хочет, не будет назначать. Все остальные граждане должны зарегистрировать инициативные группы для того, чтобы вынести какой-либо вопрос на референдум. Захотели, например, мы провести референдум, что мы должны сделать? Зарегистрировать инициативные группы в 43 регионах. А это как общественная организация. По 100 человек в каждой. Но это невозможно. Создать общественную организацию мгновенно по 100 человек в 43 регионах. И уже эти люди должны будут собрать 2 миллиона подписей в течение 45 дней. Федеральный конституционный закон о референдуме от 28 июня 2004 года, номер 5. Участники референдума образуют инициативную группу по проведению референдума, которая должна состоять из региональных подгрупп, создаваемых более чем в половине субъектов Российской Федерации. Всего субъектов Российской Федерации 85. Таким образом, инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп как минимум 43 субъектов Российской Федерации. В каждую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума должна входить не менее 100 участников референдума, место жительства которых находится на территории того же субъекта Российской Федерации, где образована региональная подгруппа. Подписи указанных участников референдума в протоколе их регистрации на собрании региональной подгруппы удостоверяются нотариально. Затем уполномоченные представители региональной подгруппы обращаются в избирательную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации с ходатайством о регистрации региональной подгруппы, в котором указывается формулировка вопроса референдума, которая утверждена на собрании региональной подгруппы. В случае регистрации региональных подгрупп более чем в половине субъектов Российской Федерации, уполномоченные представители региональных подгрупп обращаются в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению референдума и вопроса референдума не позднее, чем через 2 месяца со дня регистрации первой региональной подгруппы. Инициативная группа по проведению референдума обязана собрать в поддержку инициативы проведения референдума не менее 2 миллионов подписей участников референдума. При этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 50 тысяч подписей участников референдума, место жительства которых находится на территории данного субъекта Российской Федерации. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения референдума осуществляется в течение 45 дней со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению референдума. С такой скоростью и с такими препонами все это в нашей инертной стране провести просто невозможно. Об этом все говорят, все пишут, но за закон проголосовали и приняли. Почему? Потому что в Думе сейчас правит Единая Россия. Нами правит партия «Медведей». У индейцев племени майя предсказание было: когда выйдет медведь, наступит самое тяжелое время на земле. Медведь и вышел. Настоящим прорывом в становлении партии власти явились выборы 1999 года, когда впервые сконструированная кремлевскими политтехнологами партия «Единство» получила реальную поддержку огромной части – более 20% электората. Бурный партийный успех «Медведей» обозначил собой начало конца новейшего российского парламентаризма. На протяжении последующего отрезка времени практически все, без исключения политические силы, включая основные думские фракции и государственные институты, так или иначе превратились в объекты манипулирования со стороны кремлевской администрации. Ситуация достигла своего логического завершения, когда здание бюрократической многопартийности увенчалось появлением на свет «Справедливой России», не отличающейся от своего старшего брата «Единой России», ровным счетом ничем, за исключением фамилий непосредственных кремлевских покровителей. Торг идет и по другим направлениям. 15 явно проходных мест в избирательных списках «Единой России» заняты бизнесменами-выдвиженцами крупных компаний, создающих группы лоббирования своих деловых интересов. Многие не скрывают, что «Единая Россия», как и другие партии, рассчитывается таким образом с бизнесом за спонсорство. Сюда же прибавим одного российского министра и 3 замминистров, которые решили сменить профиль работы. Естественно, от этих депутатов потом потребуется строжайшая партдисциплина и послушание. Между тем, равнодушие населения к институту демократических выборов усиливается, процент явки на них падает с каждым годом. А что еще остается электорату, которому предлагают голосовать не за партию народа, но за партию власти? Когда у «Единой России» появились опасения, что на выборах многие избиратели захотят проголосовать против всех, и принимается решение об отмене этой строки. Еще более проблемная ситуация в регионах, где сложилась авторитарная система правления. И здесь «Единая Россия» стремится сделать ставку на местную правящую элиту, невзирая на ее полуфеодальный характер. В итоге партия становится инструментом подавления демократии в отдельных регионах России. Чем больше у партии денег и власти у ее членов, тем шире ее реклама себя. Всей страной мы верили Компартии, а теперь также всей страной верим почему-то «Единой России». Но «Единая Россия» – это худший вариант пародии на Компартию. Компартия имела идеологию, цели, задачи и вела народ к трудовым достижениям, позволяя ему осознавать себя страной. «Единая Россия» – это набор лозунгов, красивых, но нереальных. Чего стоит лозунг «Пенсию в 25 тысяч» в то время, когда она не достигала и 5? Съезд, прошедший в октябре 2007 года, поразил всех парадной шумихой в духе сталинских словословий отцу народа. Только отец сейчас другой, а народ все тот же. Каким чудом на трибуну к миллионерам пробрала ткачиха из Иваново от имени всего народа слезно просящая президента остаться? Инвалид в коляске и тишине огромного зала вещал Путину, что он народный талисман, и ему везет. Вот только куда везет? Что такое любая политическая партия? Это структура, которая защищает экономические интересы определенного слоя общества, чьи интересы защищает «Единая Россия». Это партия миллионеров и чиновников от власти. Вас будут защищать законы, которые пишет «Единая Россия». В думах прошлых созывов антинародные законы уже принимались. Чего только стоит беглый анализ принятых, а также рассмотренных и отклоненных думой прежнего созыва законов. Конечно, одобренных или неодобренных президентом. Мы берем их из буклета КПРФ, взяв на себя труд несколько расшифровать и расширить содержание законов, о которых говорится в материалах Компартии, взывающих к избирателю. Передача лесов и водоемов в частную собственность, плата за пользование, «Единая Россия» за. Отмена или сокращение социальных льгот для граждан по федеральному закону номер 122, «Единая Россия» за. Проект федерального закона о развитии сельского хозяйства, по которому устанавливалась государственная поддержка племенного животноводства, элитного семеноводства, обновление основных средств сельхозпроизводителей, а также приобретение ими горюче-смазочных материалов. Этот закон не прошел. «Единая Россия» и ЛДПР против. Отмена отсрочки от призыва на военную службу учителям и врачам, работающим в сельской местности. «Единая Россия» за. Введение обязанностей государства по трудоустройству выпускникам вузов, обучающихся за госрасчет. «Единая Россия» против. Упрощение системы продажи земли и вывода ее из сельскохозяйственного пользования. Федеральным законом от 21 декабря 2004 года номер 172 в части 1 статьи 4 Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения был включен абзац, согласно которому упрощается система продажи земли и вывода ее из сельскохозяйственного пользования для государственных или муниципальных нужд. Введение госконтроля за ценообразованием энерготарифов. Реальное снижение действующих тарифов. «Единая Россия» против. Введение прогрессивного налога. Богач платит больше, бедный меньше. В начале 2007 года Госдума рассматривала и отклонила поправки во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающие прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц. «Единая Россия» против. Изымание сверхприбыли от продаж сырья в пользу государства и народа. «Единая Россия» против. 14 апреля 2006 года Госдума рассмотрела законопроект о внесении изменений в статью 12 Федерального закона о государственных пособиях гражданам, имеющих детей. Документ предполагал увеличивать размер единовременного пособия при рождении ребенка до 10 тысяч рублей на первого ребенка, до 15 тысяч рублей на второго ребенка и до 30 тысяч рублей на третьего ребенка. Законопроект был отклонен. Не голосовали почти все депутаты «Единой России». 4 марта 2005 года был рассмотрен проект Российской Федерации о внесении изменений в статью 11 Федерального закона о трудовых пенсиях в Российской Федерации и статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации, который предусматривал включение в трудовой стаж период нахождения в отпуске по уходу за ребенком без какого-либо ограничения числа его сроков при определении права на досрочное назначение трудовой пенсии. Законопроект был отклонен. Большинство депутатов «Единой России» проголосовали против. В Новой Думе будет принято еще больше антинародных законов. Только наш народ этим не интересуется. Как дети, взрослые больше реагируют на яркость парадных рапортов виртуальной реальности, а земную никак не могут осмыслить. «Медвежата» уже есть, молодежные организации при «Единой России», «Молодая гвардия», «Наши» и другие. Воспитывается молодая поросль карьеристов и управленцев очень грамотно и организованно. В первую очередь им внушается, что политик – это модно, это престижно, это очень успешная карьера и прекрасное будущее. Поощряются активисты и деньгами, и должностями буквально с первых дней. Выстраивается четкая иерархия десятников, пятидесятников. Выезды в лагеря, яркие мероприятия сопровождаются активным психическим воздействием на ничего не подозревающих юношей и девушек. Их учат не просвещать, а презирать политически непросвещенный народ. И восхищаться не моральным и честным, а аморальным поведением политиков. Я беседовала с одной из участниц движения «Наши», молодой девушкой с туманными и полубезумными глазами. Это впечатлило. Она говорила о своем сподвижнике. Он так восхищался Юлией Тимошенко, как она профессионально врет высший класс. «Вас учат также профессионально врать? Это образец?» – спросила я. «Ну да, а что?» – был ответ. Недавно по телевидению я видела акцию «Наших». Первый канал воспевал гуманность молодых людей, которые подвигали прохожих к безвозмездной сдаче крови. На новых больничных каталках лежали молодые люди, укутанные новыми простынями, и у всех, 20, 30 и более человек, стояли таблички «Крови нет». Другие молодые люди весело катали их по тротуарам. Такая же юная активная девушка, как вышеописанная, также взахлеб рассказывала, что завтра беда может случиться и с вами. Наш комментарий. По НТВ, неправительственный канал, рассказывалось, что крови донорской в стране достаточно, так как доноры в стране потомственные, семьями приходят. Студенты с удовольствием сдают кровь за отгулы. Проблем нет. Вопрос в другом. Люди погибают, не получив переливания крови, так как за нее просят большие деньги, торгуют ею и продают за границу. Было несколько процессов по этому поводу. Кроме того, в век СПИДа очень опасно переливать живую кровь и ее производные. В мире давно используется безопасный в плане переноса инфекции и несовместимости аналог крови – голубая кровь. Русский ученый, который ее изобрел, не получивший поддержки в России, был вынужден продать патент за рубеж, чтобы человечество могло воспользоваться его открытием. А мы умиляемся государственным молодым людям, проявляющим такие гуманные порывы набрать у прохожих такой дефицитной крови. Еще одно. Сейчас только партии могут выдвигать кандидатов в депутаты, а это нарушение Конституции. А где одномандатные округа? Где самовыдвижение? Я была самовыдвиженцем и теперь лишена возможности предлагать свою кандидатуру на выборах. А возможность эта мне до сих пор гарантирована Конституцией. Теперь же ни выборов не будет, ни самовыдвиженцев. Будут только господин Миронов с господином Грызловым, у которых в партиях миллионеров столько, что становится ясно, партии создаются, чтобы защищать их интересы. 7 декабря 2006 года вступил в законную силу федеральный закон от 18 мая 2005 года, номер 51, о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Он предусматривает порядок выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы только в составе партийных списков. Понятие «одномандатный округ» даже не упоминается. Согласно статье 94 указанного закона, 7 декабря 2006 года федеральный закон от 4 июля 2003 года номер 93 об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации признан утратившим силу. Со дня прекращения полномочий ныне действующей Государственной Думы признан утратившим силу федеральный закон от 20 декабря 2002 года, номер 75, о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по которому выбирались депутаты действующей Думы, среди которой были и одномандатники. В соответствии с федеральным законом от 11 июля 2001 года номер 95, редакция от 26 апреля 2007 года, о политических партиях, который принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 июня 2001 года, политическая партия является единственным видом общественного объединения, который обладает правом выдвигать кандидатов или списки кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти. Федеральным законом от 12 июля 2006 года, номер 107, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены формы голосования против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, который был принят 30 июля 2006 года, исключена из бюллетеня строка «против всех кандидатов» на выборах всех уровней власти. Чьи интересы защищают эти законы? Пролетариат создаст свою партию? Очевидно, что нет. Нам говорят, что пролетариат – это ругательное слово. Какая партия? Какой пролетариат? А нам надо было бы на это сказать. Давайте вспомним, что был пролетариат, была партия, что народ победил буржуев. Было же такое в нашей стране. А теперь буржуи торжествуют победу, называя это демократией. Посмотрите, как мы назад откатились. Однажды я была на областной конференции общественных организаций и вела круглый стол. Мы совещались, как жить будем. Многие просто не понимают ситуации, не ориентируются. Что такое наше государство? На первых страницах Конституции написано, что это демократическое государство, в котором власть принадлежит народу. И это государство направлено на обеспечение благосостояния каждого человека. Россия – социальное государство, которое обеспечивает здравоохранение, образование и достойный уровень жизни каждому его гражданину. Так написано в Конституции. Изменить Конституцию почти невозможно, потому что она принята референдумом, всем обществом, всенародным голосованием. Все ее пункты должны дословно соблюдаться. Любые нарушающие или изменяющие статьи Конституции действия противоречат основному закону страны, а значит, подлежат отмене. Невозможно нашу демократию отменить. Это Конституция, это верховный закон страны. Все законы, которые принимаются в Думе, это федеральные законы. Они должны соответствовать Конституции. В статье 32 Конституции написано: «Высшим проявлением власти народа являются выборы и референдумы. Каждый гражданин России может быть выбран и может выбирать». Можем мы сейчас быть выбраны или выбирать? Назначаемость должностных лиц, которые должны быть выборными, например, губернаторы, это полное игнорирование Конституции. Указ о назначаемости подписал президент, значит, он нарушает Конституцию, гарантом которой по должности своей призван являться. Так вот, сидят на круглом столе два депутата нашей губернской думы, я им цитирую эту статью Конституции. Говорю, что сейчас принимается антиконституционный закон, спрашиваю их мнение. Они даже растерялись. Вот где проявляется черта политика. Нельзя не против, страшновато, не поймут власть имущие. Нельзя и за, народ не поймет. Страх владеет нашей страной. Все боятся начальства, боятся выступить против того, кто управляет. При демократии всегда критика открытая. Открыто мнение высказывается, и никто за это не преследует. И в Америке, и в Европе все открыто высказываются. А у нас нет свободной прессы, у нас все боятся. Под конец нашего заседания депутат, который руководил законодательным комитетом в Думе, говорит: «Этот вопрос исторический, а не юридический. Давайте вспомним, как управлялась Россия до 17-го года». Я спрашиваю: мы что, назад идем? Наша история вспять пошла к царизму? На самом деле, многие уже говорят о царе и о сильной руке. Почему? Да внушили народу, что, мол, хватит так жить. Посмотрите, куда демократия привела. Пусть будет лучше один сильный правитель. К сталинизму мы идем, и даже хуже. Нарушается главный закон страны – Конституция. А вы знаете об этом? А ваши соседи знают? Не думаю. Потому что по телевизору всегда говорят, что наш президент заботится о нас. Ура! Пусть будет президент, пусть он назначает губернаторов. Наступает наше официальное бесправие. Это тяжело. Но тем более нужно силу духу свою укреплять. Не нужны революции, не нужны потрясения. Мы сможем только силой мысли, силой слова, силой духа своего изменить ситуацию. Свободными и сильными духом людьми зло управлять не может. Дело за малым. Нужно всем, или хотя бы большинству, такими стать. Российская армия. Россия – это все равно наша Россия. Мы никогда не делились по национальностям, у нас не было никакой розни, как в других странах. Люди разных национальностей – россияне. Во время Великой Отечественной войны надуты бросались, самолеты на таран брали, а жизни своей не думали. За одну страну жизни своей положили. Сейчас нет уже той страны, нет этого патриотизма, формальность одна осталась. Поэтому именно сейчас про Россию можно сказать – колос на глиняных ногах, пни и развалится. Разложение в армии продолжается, судя по рассказам родителей солдат. Да и в средствах массовой информации иногда просачиваются неприглядные истории, отражающие весь беспредел авторитаризма. Все реформы армии погубили ее. Реформа села погубила село. Реформа промышленности погубила промышленность. Под флагом демократических преобразований Россию разрушают катастрофически. Народу говорят спать, и народ спит. Нужно срочно просыпаться, пока мы камнем на дно не пошли, пока еще только течь в корабле есть. Сейчас принят закон о том, что в наших войсках могут служить наемники с иностранным гражданством. По федеральному закону номер 53 о воинской обязанности и военной службе от 28 марта 1998 года прохождение военной службы осуществляется иностранными гражданами по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. Недавно, 9 мая, на Параде Победы уже вышли чернокожие защитники Отечества. Армия всегда была за народ. Она не будет стрелять в него, потому что у всех солдат есть родители, друзья и родные. Чужие чернокожие защитники чужого Отечества не имеют здесь родственников, не имеют корней. Им все равно, в кого стрелять. Им заплатили деньги, и они будут стрелять в кого угодно, и в народ в том числе. Политика иммиграции. Обратите внимание на то, насколько усиленно политику эмиграции проводит наше правительство. У нас уже официально живет 2 миллиона китайцев в Сибири, а неофициально 10 миллионов. Искусственно заселяют нашу страну другими национальностями. В Сибири плотность населения 1 человек на квадратный километр, а в Китае? Скоро китайцам можно будет просто спокойно перейти границу, и сопротивления они не встретят. Я вспоминаю концерт китайского военного ансамбля «Песни и пляски», транслировавшийся по телевидению из Санкт-Петербурга. Певец с раскосыми глазами пел русским баритоном. «Это русская сторонка, это родина моя». Он пел с таким чувством собственника, что так и хотелось возразить, что не его эта родина, а наша. Социальная политика правительства Российской Федерации. Федеральное правительство продолжает политику сокращения социальных расходов на население. Мало того, что не дают зарабатывать, так еще на народ ничего не тратится. Сокращение ставок единого социального налога неминуемо ведет к снижению размеров социальных пособий. Переданы работодателю обязанности оплачивать первые 2 дня болезни из фонда соцстраха. Статья номер 3 Федерального закона Российской Федерации об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному медицинскому страхованию. Подготовленный федеральным правительством пакет налоговых законодательных инициатив не способен обеспечить прорыв в борьбе с бедностью. Реально повысить уровень пенсий, благосостояние людей этими мерами сейчас невозможно. Федеральный центр снимает с себя ответственность за социальные гарантии и переносит ответственность за их обеспечение на регионы и самих граждан. Если есть деньги, да, если нет, скажут, извините, мы не имеем возможности столько вам заплатить. И никто не скажет ничего против. Что имеют регионы? Регионы имеют дотации от центра. Важным представляется и вопрос о распределении по уровням бюджетной системы расходов и доходов в федеративных государствах. Расчеты для Германии, США и Канады приведены по данным Government Finance Statistics Yearbook. Поскольку в Российской Федерации социальные фонды, фонд социального страхования, медицинского страхования, фонд занятости и пенсионный фонд не включаются в бюджет, в целях сопоставимости государственные расходы Германии, Канады и США учитывались также без расходов социальных фондов. При оценке степени децентрализации расходов необходимо иметь в виду, что наличие права расходовать средства не всегда предполагает наличие права распоряжаться ими. Приведенные данные наглядно показывают нам несовершенство российской налоговой системы, выражающиеся в том, что центр, возглавляя большую долю расходов на субъекты и муниципальные образования, не обеспечивает им возможности покрытия этих расходов за счет собственных доходов. При таком положении федерации приходится уравновешивать доходную и расходную части с помощью бюджетных трансфертов различных форм и иных мероприятий. Федеральным законом от 29 декабря 2004 года под номером 199 федерального закона бремя решения многих экономических, социальных, культурных проблем федеральным законодателям перекладывается на регионы. Государство рассчитывает на их сознательность, забывая при этом, что финансовые возможности субъектов весьма ограничены. Во многом сложившееся положение обусловлено существующим распределением видов налогов на федеральные, региональные и местные. В соответствии со статьей 14 Налогового кодекса Российской Федерации и к региональным налогам относятся налог на имущество организации, налог на игорный бизнес, транспортный налог. Можно заметить, что установление налога в соответствии с объектом налогообложения приводит к тому, что для получения больших отчислений в бюджет соответствующего уровня, соответствующий уровень власти начинает развивать данную сферу деятельности. Во всяком случае, это было бы разумно. Если исходить из данного положения, то региональные власти должны в соответствии с указанной статьей Налогового кодекса Российской Федерации поощрять приобретение организациями движимого и недвижимого имущества, а также развивать игорный бизнес и сферу приобретения различного рода транспортных средств. Однако, у субъектов Российской Федерации нет стимулов для развития инновационной и инвестиционной деятельности. Вкладывание предприятиями средств в движимое и недвижимое имущество не способствует увеличению производительного потенциала России и ее экономическому прогрессу. Нет у региональной власти и стимула, а значит и какой-либо заинтересованности в развитии налогооблагаемой базы федеральных налогов и сборов. Это отрицательно влияет на развитие соответствующих сфер деятельности физических лиц, организаций, индивидуальных предпринимателей и тому подобное. Федерации необходимы сильные субъекты. Для этого центр должен поделиться частью своей компетенции и передать доходы от некоторых налогов в региональный бюджет. К примеру, это может быть налог на прибыль организации, являющейся серьезным источником финансовых ресурсов. С введением единого социального налога резко упали тарифы фонда социального страхования. Последние путевки за счет соцстраха предприятия смогли приобрести в 2002 году. И с тех пор фонд финансирует только детский отдых и так называемое долечивание, то есть помогает реабилитироваться в санаториях лишь работникам, перенесшим инфаркт, инсульт, некоторые тяжелые полостные операции. Все более-менее здоровые граждане вынуждены поправлять здоровье за свой счет. Перечень лиц, которые могут воспользоваться путевкой за счет средств фонда социального страхования, ограничен. В 2007 году Фонд социального страхования не оплачивает отдых нельготных категорий граждан. Бесплатной медицины практически нет. Даже за вызов скорой помощи часто приходится платить, и то ее не дождешься. Печально знаменитый федеральный закон номер 122 провозгласил установление системы социальной защиты граждан, имеющих право на льготы и социальные гарантии, путем предоставления денежных компенсаций. Произошла так называемая монетизация льгот. Так, например, одной из самых социально незащищенных категорий граждан являются участники и инвалиды войн. Однако в настоящее время ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, ветераны труда, инвалиды войны лишились значительной части ранее предоставленных им льгот и гарантий. Сначала люди возмущались тем, что мизерная сумма компенсации не возместит потери от льгот. Потом сумму прибавили, но и она все равно не возместила населению потерянных льгот. Они будут в результате покрываться только на 15-20%, а остальное за счет и на усмотрение регионов. Будут регионы, которые сами нищие, сами в долгах платить. Таким образом, на практике делается все, чтобы у народа отобрать последнее, поэтому и возмущение народное сейчас можно быстро поднять. Итак, отменяются все доплаты гражданам, проживающим в сельской местности. Ставится под угрозу дошкольное образование и организованный летний отдых детей. На дефицитные бюджеты регионов и органов правления перекладывается не только финансирование оплаты труда работников народного образования, здравоохранения, культуры, но и обеспечение основных прав и гарантий ребенка в Российской Федерации. В общем, все социальное обеспечение перекладывается на местный бюджет, а у местного бюджета отбирается почти все в качестве федеральных налогов. Прекращается или сокращается финансирование науки невоенных направлений, легализуется наркоторговля. Так, согласно действующему Уголовному кодексу, человек может носить при себе до 6 грамм марихуаны. Сегодня 5 грамм, завтра 5 грамм, послезавтра 5 грамм и так далее. Отменяется государственная доплата на питание детей в школах, училищах, техникумах, льготы на их проезд на междугородном транспорте. Студенческая стипендия, например, не покрывает даже расходы на городской транспорт, потому что муниципальный транспорт вытеснили маршрутное такси. В одной из телевизионных передач выступал какой-то важный чиновник. Каждый должен понимать, что правительство не обязано ему копить на черные дни и на старость. Всю жизнь вы должны сберегать для себя сами, накопление себе откладывать, индивидуальную пенсию создавать. Ведущий его спрашивает, как же это возможно делать в стране, где 80% населения находится за гранью бедности. Какие у человека сбережения могут быть? Чиновник, которому государство приготовило безбедную старость в виде большой и гарантированной пенсии, льгот и привилегий и не только ему, но и всей его семье, на черный день, я думаю, уже накопил. А о нищем существовании основной массы населения он знает только понаслышке. Ведь даже семьи чиновников государством защищены и обеспечены согласно закону. Живут ли те, кто пишет законы для народа, по этим законам? Ответ очевиден. Ежемесячная оплата труда государственного служащего, статья 50 закона 79, равняется должностной оклад плюс оклад за классный чин плюс дополнительные выплаты. К дополнительным выплатам относятся ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – 10-30% должностного оклада. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы – 60-200% должностного оклада. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – 10-25%. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий – размер не ограничен. Ежемесячное денежное поощрение. Размеры устанавливаются указом президента. Так, согласно указу президента Российской Федерации номер 763, денежное поощрение в расчете на год составляет 12-30% должностного оклада. Единовременное пособие при предоставлении ежегодного отпуска и материальная помощь в размере 3 окладов денежного содержания. Таким образом, обычная месячная зарплата обычного начальника отдела в центральном аппарате МВД с должностным окладом 4400 рублей и стажем службы более 10 лет в 2006 году могла составить около 29 тысяч рублей. Я думаю, многие хотели бы попасть на такое теплое место. Все это грустно. Но бороться с этим все-таки надо. Правительство, рапортуя о своей заботе о стране, а это мы с вами, на деле предпринимает шаги против народа и его благополучия. Если говорить откровенно, оно за себя. Да и класс социальный уже другой у правительства, его уже не назовешь русский народ. У нас сейчас расстояние больше, чем до революции. Тогда было 1 к 14, то есть благосостояние самых богатых и самых нищих различалось в 14 раз. Сейчас это 1 к 25 к 30 по различным данным. Я понимаю, почему нам так трудно. Я сама точно так же всю жизнь относилась к политике, как все наше население. А мама у меня была очень сознательная. Когда наступал день выборов, она говорила: «Дочка, сходи, проголосуй». А я ей отвечала: «Мама, я поеду лучше на дачу». Она говорит: «Сходи, на часочек задержись, проголосуй». И только из уважения к ней я ходила на выборы. Приду, ткну пальцем, проголосовала. Не интересовалась политикой, потому что некого выбирать было. Я по фотографии выберу подходящего кандидата, отмечу, кину бюллетень в урну и уйду. Никогда не интересовалась политикой и всегда считала, что это неинтересно. А теперь приходится переубеждать людей. Кто, если не ты? Конечно, найдутся кто, но Но потом уже не возмущайся своей страной, ты сам позволил сделать ее такой. Была у меня на выборах встреча и со студентами. Мы говорим им: знаете, что сейчас в стране? Они развалились небрежно и высокомерно спрашивают: ну и что? А кто виноват? Я отвечаю: вы. Мы? Это уже эмоции плещут. Я говорю: а кто? Конечно, вы. Вы и ваши родители. Почему? Как почему? У вас что, прав нет что-нибудь делать? Возьмите, организуйтесь. Выдвиньте своего кандидата, в конце концов. Вы это пробовали? А некого. Поищите. А ведь действительно, мы сами во всем виноваты. Мы не можем быть в стороне. Если мы будем в стороне, оно само произойдет. Не выберешь ты, выберут за тебя. А ты будешь жить под кем-то, кто мил, не мил, но его выбрали. Как будут управлять государством, кто будет управлять государством, вам не очень интересно. А государство – это вы и мы вместе взятые. Незадолго до очередных выборов я была в Питере. Показательно. Вся жизнь нашей страны в Питере как в капле воды отражается. Они выбирали хозяина своего города, области, губернатора. В этом все должны быть заинтересованы, кто в нем живет. Так там на первый тур выборов пришло 28% избирателей и никого не выбрали. На второй тур пришло только 12%. Им вообще все равно, они понимают, приходи, не приходи, все будет, как наверху скажут. Самая сильная мысль, которая сейчас внушается словно под гипнозом, в стране необходима сильная железная рука, необходим новый Сталин. И народ ждет Сталина. Сколько писали о культе личности, о репрессиях, о том, что людей в то время за людей не считали. А мы все равно хотим того же самого. Думаем, что этим хаос и произвол в стране прекратятся. На самом деле, наш социальный кризис просто провоцируется, чтобы любым путем установить над страной эту сильную, крепкую власть. Нам, народу, постоянно нужно думать о том, как нам нужна свобода и справедливость. Никаких сильных рук, надо иметь свои. Диктатура, железная рука – это беда. Нужна свобода и справедливость, нужна честность. Нет у нас честности в политической жизни, совершенно нет. А вы уверены, что диктатор будет честным человеком? Откуда в нем честности взяться? При диктатуре в клетке сидеть будут все, в том числе и вы. Вы подумали об этом? Я думаю, есть другой путь развития нашей с вами страны. Есть много преданий, где русскому народу по его духу, по его прошлому было предсказано сыграть главную роль в возрождении Земли. Темные силы не хотят возрождения планеты из перманентного кризиса, поэтому именно русский народ и исчезает с лица Земли. Я всеми силами души хочу возродить истинно русскую культуру. Никого русский человек никогда не подавлял, как бы ни хотели ему это приписать. А вот поддержки различным народам он оказал немало. Я русский народный хор слушаю с замиранием сердца. Где у нас сейчас русские народные коллективы? А ведь недавно были. Где у нас дух вольный? Русские песни и пляски несут русский дух, поднимая душевные силы на борьбу за свою человеческую гордость. Если вы читали «Анастасию» Владимира Мегре, там написано, что воинство, за спиной которого пел бард, в 10 раз сильнее становилось. У нас же культура русская потеряна. Мы уже живем как космополиты в своей огромной родной стране с огромной массой русского населения. И это первый шаг к разрушению. Вспомним настоящие песни и пляски в каждом уголке страны. Никто не запретит вам петь и плясать, а силы духа удесятерятся. Попробуйте. Мы и Запад. Мы очень увлечены своими проблемами, безденежьем, отношениями, стрессами, поэтому и головы не поднимаем. Подняться над страной, посмотреть картину в целом никому и в голову не приходит. Сейчас до такой степени очевидно, что наша страна разрушается специально. Как же мы этого не видим? Если бы наше правительство было хозяйственным, оно бы допустило, чтобы почти полностью исчезла из экономики доля государственного сектора. У нас в государстве все роздано в частные руки. Причем роздано сами знаете как. В своих собственных интересах чиновники раздали все за бесценок. В начале 90-х годов Анатолий Чубайс, главный приватизатор страны, начинает вводить новые формы разгосударствления имущества – залоговые аукционы. Это аукционы по передаче в частные руки от государства крупных предприятий в залог в обмен на кредитование государства частными структурами, когда по согласованию с властью заранее известные покупатели фактически незаконно отстраняли от участия в аукционе других претендентов. В результате залоговых аукционов, пополнивших казну всего на $500 миллионов, к контроль над компаниями перешел к новым частным владельцам. Группа «Интеррос», в состав которой тогда входили «Онексимбанк» и «Банк МФК», получила больше всех. Контрольные пакеты акций НК «Седанка», «Норильский никель», блокирующий пакет акций «Северо-западного пароходства» и довольно крупный пакет акций «Новолипецкого комбината». Банку «Минотеп» достались «ЮКОС» и «Мурманское морское пароходство». Контрольный пакет акций «Сибнефти» отошел компании «Логоваз». По словам бывшего председателя Комитета по собственности Госдумы Сергея Буркова, залоговые аукционы дискредитировали приватизацию как таковую, утвердив механизм сращивания бизнеса и власти. За несколько месяцев государство практически полностью лишилось своих активов в таких крупнейших нефтяных компаниях, как ЮКОС, Сургутнефтегаз, Седанка и Сибнефть, контрольных пакетов акций стратегических предприятий. Нефти в России осталось, по словам самих же нефтяников, на 20 лет. И добывают наше богатство тоже не по-хозяйски. Одну тонну откачивают, три заливают водой. Ее больше никогда не достать из недр. Сейчас уже ввозится в Россию в большом количестве иностранный капитал. И мы планомерно попадаем в зависимость от него. Если нам в долг дали крупную сумму, мы уже закопалены и почти не имеем возможности отдать этот долг. Тогда за долги мы будем вынуждены отдать собственной страны. Распродается страна наша полностью с молотка. И вы уже не хозяева здесь, в своей стране. В частные руки иностранцев раздают страну. Идет целенаправленный развал нашей страны. Россия – это сырьевая база, дешевая рабочая сила, колония. Поэтому нам и внушают, что эксперимент американский с профильным образованием – это здорово. На самом же деле это понижение образовательного уровня. Традиционно российское образование самое глубокое, и базовое, среднее, и высшее. Лучшие в мире образовательные программы еще не придумали. Так нет. Чиновники от образования переделывают нашу систему среднего образования по образцу американцев, которые дают образование очень узкое. Специализацию дают уже в школе. Они давно поняли, что широта кругозора и глубина образования масс – это головная боль для тех, кто этими массами управляет. Необразованный народ – идеал для управления им. Он всему верит. Чем проще мышление, жвачка, кока-кола, чипсы, тем проще управлять человеком, внушать то, что надо. Он же примитивен, а думает, что достаточно образован и полноправен. Интеллигенты из Англии и Австралии рассказывали мне, что студенты этих стран, получая высшее по их меркам образование, свои фамилии пишут все же с ошибками. У американцев простое мышление. Сейчас его называют клиповым. Проще говоря, это логическая цепь всего из двух звеньев – стимул, реакция. Например, увидел – купил. Так их воспитал большой бизнес, такими они удобны для управления. Мы идем по накатанной дорожке. У них две книжки на всю семью библиотеки, третья им не нужна. Они вообще не читающая нация. Мы отучаемся от чтения постепенно. Сначала жвачка для мозгов в виде сериалов, одинаковых детективов, любовных романов. А затем вообще можно перестать требовать пищу для мозгов. Вы, наверное, слышали, как Михаил Задорнов описывает стиль жизни этих образцов свободы и демократии. «Я», – рассказывает он, – «в Третьяковке слышал, как два американца смотрели на картину Поленова «Дворик». Там травка, бревнышко, солнышко и все, идиллия». Они стояли, смотрели, думали и вдруг спросили, а почему дворик не заасфальтировали? К тому же жители самой свободной страны не понимают шуток. В середине 90-х годов я училась на курсах, преподавательница которых стажировалась в Штатах. Она устала от того, что в Америке нельзя шутить. У них такое квадратное мышление, что они все воспринимают только с одним прямым значением и совсем не пользуются воображением, что необходимо при наличии чувства юмора. А мы не можем без шуток, тем более, когда мы в компании. Она рассказывала, как члены их делегации шутили с американцами и их шутки переводили. Американцы обижались так, что чуть в суд на них не подали, потому что все принимали за чистую монету. Первый день так, второй день. Потом гид и говорит, перестаньте шутить, ради бога, мы не доживем до конца командировки. Они держались весь день, не острили, а вечером покупали пиво, закрывались в комнате и давали себе волю до утра. Михаил Жванецкий рассказывал, когда он приехал в Америку, начал шутить про раков, эти по 3 рубля, а эти по 5 рублей. Они его не поняли. Мол, это нормально, что эти дешевле, что такого? Они вообще не поняли, в каком месте смеяться. Что такое юмор? Это признак развитого интеллекта. Там с интеллектом трудновато. Почему американцы покупают наши мозги? Деньги у них есть. С умом и образованием сложнее. Мой брат закончил физико-технический институт имени Капицы в Москве. который растит для страны золотые мозги. Капица отец организовал такой институт, который до сих пор плодит гениев физиков. Мой брат ночевал около своей опытной экспериментальной установки, по-моему, год. У него там стояла раскладушка, и он проводил опыты рядом, потому что они были непрерывного цикла. Этот институт физтех очень большой, имеет огромное количество выпускников. Не получив здесь признания и достойной их интеллекта зарплаты, они почти все уехали за рубеж. Живут там вполне обеспеченно, только ностальгия замучила. Вот один пример. Сосед моего брата по комнате в студенческом общежитии приехал в Лос-Анджелес. Кафедру ему дали, он заведует, но работать не может, тоскует по родине, места себе не находит. Его шеф смотрел на него месяц, а потом и говорит: «Леша, что-то вам грустно. Давайте развеемся, я вас свожу на Канары, отдохнете». Слетали, отдохнули. У Леши есть настроение работать. Идемте, Леша, работать. Он его свозил только для того, чтобы тот по родине не скучал и деньги бы в Америке зарабатывал честным путем. Американский подход. Россию разваливают очень целенаправленно и очень умно, зная, как это делать. Какое правительство может так успешно развалить такую страну, как наша, с огромными богатствами? Сколько мы продаем нефти за рубеж? Какие деньги приходят к родовым гражданам? Нефть продается в гораздо больших объемах, а населению отчисляется меньше, чем до перестройки. Сверхприбыли получают те 15% сверхбогатых, которые присваивают 92% дохода всей страны, а остальные 8% дохода милостиво отдают 85% народа, который они сделали нищим. Здесь и пенсии, и пособия на детей, и все, что нам причитается. Мы были сверхдержавой, шестой частью мира. А что сейчас? В международных документах говорится, что по принятым международной классификации стандартам мы – страна третьего мира и по экономике, и по состоянию армии. И это уже официально признано. Мы никому не страшны, нас боялись, а теперь мы – никто, нас бояться нечего. Страна вымирает, смертность, по различным данным, от 700 тысяч до 2 миллионов человек в год. Я считаю, меньше трех детей русская женщина не должна рожать. Оптимально для страны от 3 до 5 детей в каждой семье. Раньше в семьях крестьянских, в аристократических сколько детей было? Почему сейчас у нас не так? Во-первых, господствует материальный подход к количеству детей, что с позиции этики крайний эгоизм. Во-вторых, чтобы поддержать проблемность в семьях, денег достаточных на воспитание детей государство не дает. Те обещанные 250 тысяч за рождение ребенка, которые люди не видят, потому что их в руки государство не дает, а пользоваться ими можно будет только через 3 года. Шкура неубитого медведя. Кто же знает, что будет в нашей многострадальной стране через 3 года? А эти 3 года ребенку от страны, для которой он и растет, ничего не нужно? А первый ребенок в семье должен обойтись без государственной поддержки? Мы привыкли отказывать себе в чувстве собственного достоинства, позволяя государству делать нас нищими, ущербными. Убили в нас дух русский. Мы боимся чиновников, как даже фашистов не боялись. Где же наша сила богатырская? Любой народ, объединившись, может добиться в своей стране любой поставленной им цели. И наоборот, только объединившись и организовавшись, осознав себя единым целым, народ может добиться истинного равноправия и самоорганизоваться. Один пример из истории освободительного общественного движения. Мартин Лютер Кинг был проповедником в одном небольшом американском городке. В общественном транспорте в автобусах висели таблички с указанием, что негр должен был встать, если в автобус заходил белый. В противном случае человека вызывали в суд и наказывали. Однажды пожилая негритянка не смогла встать, у нее были больные ноги. Начался судебный процесс, на женщину наложили штраф. В своей воскресной проповеди Мартин Лютер Кинг призвал всех жителей этого города негритянского происхождения не пользоваться общественным транспортом. Через 3 дня мэрия отменила эти таблички, потому что транспорт стал нерентабельным. Наши действия должны быть такими же. Если вы будете высказывать свое мнение, свои идеи, и мы вместе будем их реализовывать, то мы сможем преобразовать все, что вокруг нас есть, не рискуя своими и чужими жизнями, своим материальным достатком. Немного о книге Григория Климова «Князь мира сего». В ней автор дает понятие о том, что происходило в стране во времена ее становления. Очень неожиданная книга, но идея правильная, факты явные. Все, о чем он пишет, он узнал из своей жизни, служил в разведке России. Потом перешел в контрразведку США. Побывав и там, понял, что везде одно и то же. Два враждующих лагеря, непримиримых, управляются одной группировкой сверху. Группировкой, жаждущей всемирного господства, оплетающей своей незримой сетью весь мир. Пророчество монаха Авеля, данное еще при Павле I, гласит, что эта сеть падет после 70 лет красного господства. Сейчас начинается ее падение. Паук – символ масонства, и оно оплетает сетью и Россию, и весь земной шар. Пришло время эту сеть снимать, но какой паук отдаст свою жертву? Еще одна книга Григория Климова – «Протоколы советских мудрецов». Это практически документ исторический. В книге описывается все, что изучалось в институтах, которые готовили руководящие кадры СССР. Эти протоколы изучались партийными работниками, которые не имели права их выносить. Ни один документальный источник из архивов и институтов не выходил. Самое дорогое в мире – это информация. Самое тяжкое бремя – это заблуждение, затемнение сознания. Вы должны знать ту действительность, в которую вы находитесь. Вы принимаете участие в своей судьбе на государственном уровне. Доктор экономических наук, академик Львов, который много лет руководил отделением экономики Российской академии наук, изучив экономику страны, пришел к выводу, который сформулировал так. К сожалению, сейчас дело обстоит однозначно в России. Или народ с вещами на выход, или олигархия. Буквально за несколько лет в нашей стране, откуда ни возьмись, появились мультиолигархи. Вопрос состоит в том, что каждый из нас не может быть счастлив отдельно от других членов общества, даже в отдельно взятой семье. Семья живет в стране, страна живет в мире. И есть люди, которые хотят завладеть миром, и есть люди, которые уже владеют миром и страной нашей. Все теневые правительства с помощью энергоинформатики управляют людьми. Когда мы перестанем быть внушаемыми, а будем думать своей головой хоть чуть-чуть, рассуждать не фразами, раздающимися с экранов телевизоров, навязчиво пестрящими на страницах газет и теми, что одна баба сказала. С просвещенным народом уже трудно будет справиться, но русский дух народный исчезает. А ведь какой у нас дух коллективизма был? Община, дома новобрачным строили всем миром, все деревни, погорельцам помогали, сиротам. Община на Руси была единственной во всем мире. В свое время Столыпин пытался провести аграрную реформу в России. Основной ее целью было разрушение общины, в которой Столыпин видел структуру, постоянно провоцирующую уравнительно-социалистические настроения, а также тормозящую хозяйственное развитие страны. Реформа поддерживала экономически независимые хозяйства и стимулировала переход к частной собственности. Началась массовая фабрикация хуторов и отрубов. Около половины хуторов и отрубов были нежизнеспособными. Причем многие крестьяне сопротивлялись их насаждению по достаточно здравым соображениям. Поскольку крестьянское землевладение напрямую зависело от капризов погоды, получив надел в одном отрубе, крестьянин оказывался во власти стихии и быстро разорялся. В результате реформы властям не удалось ни разрушить до конца общину, ни создать достаточно массовый и устойчивый строй крестьян-фермеров. За годы реформы из общины вышло около 3 миллионов домохозяев. Это меньше 1/3 всех домохозяев в России. Сейчас все живут каждый по одному. Все разобщены и озлоблены. Никто никому не верит, никого не любит. Все отделены, и русского духа фактически не осталось. И все это в интересах никак не России. Время апокалипсиса или что происходит с нами? Наша Земля проходит сейчас самый мощный кризис всего своего развития. Идет уникальное, судьбоносное время. Еще несколько лет назад ученый, доктор технических наук, профессор Плыкин на своих лекциях рассказывал о своем открытии, которое подтвердили своими методами профессора математики и биологии. И все трое ученых увидели, что, по данным их наук, по всем их вычислениям, с 1996 года идет апокалипсис. Апокалипсис – это кризис во всех областях жизни, в том числе очень глубокий демографический кризис. И это действительно так. Наблюдается уход населения с Земли из-за войн, болезней, природных катаклизмов. Апокалипсис начался в 1996 году и должен закончиться к 2012 году. По вполне обоснованным прогнозам, к 2010-2012 годам, вероятно, атомное нападение Америки на Россию. Об этом говорит все экономическое развитие международного сообщества. именно логическое развитие кризиса финансового, который начался в Америке, придет к тому, что будет охвачен этим кризисом весь мир, и господство Америка сможет сохранить, только подавив Россию. К тому времени срок эксплуатации оставшихся на вооружении ракет закончится, а новое оружие не производится, так как военные заводы давно разрушены. Средства массовой информации этот факт игнорируют, демонстрируя якобы растущую военную мощь России. Пик этого кризиса, по расчетам ученых, приходится на 2004-2007 года. Мы с вами живем на вулкане. Вы это чувствуете? Вряд ли. Я думаю, что ко всему человек привыкает, и даже к такому напряжению, в котором мы сейчас находимся, мы привыкаем. Во времена Великой Отечественной войны люди в окопах жили по 4-5 лет. Там тоже была жизнь, и даже любовь фронтовая, и дружба. Когда наши ребята приезжают из Чечни, они рассказывают, что спят с автоматами в обнимку, потому что к этому тоже привыкают. На самом деле, я не думаю, что вы, дорогой читатель, осознаете, в какое именно время мы живем. Есть пословица «летний день год кормит». Какая погода, какой уход за урожаем будет в этот день, то на урожае и скажется. Каждый наш день очень серьезно скажется на судьбе страны, на нашем будущем. Вы себе представить этого даже не можете. Сегодняшний период, определяющий не только в судьбе России в планетарных масштабах, но и в каждой вашей личной жизни. Как вы проживете день, так вы судьбу построите и себе, и детям, и роду. Так нужно относиться к себе требовательно не потому, что висит какое-то наказание над вами, а потому, что это скорее шанс подняться. Это время, которое кормит уже не год, а и наше близкое будущее и отдаленное будущее планеты. Поэтому сейчас в мире словно Курская дуга идет, когда в огромном напряжении сходятся силы, отвоевывая мир каждое себе. Темные отвоевывают себе территории, белые силы себе. Силы строящие и силы разрушающие проявляются на Земле только через людей. Люди – проводники тех или иных сил и тенденций. Конфликты и кризисы происходят между людьми, потому что они приверженцы того или иного направления. Есть направление развития эволюции, а есть деградация и разрушение. Время апокалипсиса – это время, когда борьба света с тьмой идет с огромной силой не на жизнь, а на смерть. Нужно уметь отстраняться от себя лично и видеть объективно уже даже не Россию, а всю Землю. А это глобальный масштаб. Давайте мыслить широко, а не только о себе, о муже, карьере. Мы все должны понимать ответственность за судьбу не только свою и детей, а за судьбу всей планеты. И детям нашим планета не достанется, если мы будем думать только о себе, о семье и о детях. О детях надо думать через думы о планете, им на ней жить. Почему аура человека растет и сознание расширяется? О чем думаешь, туда и идет энергия. Думаете о планете, ваша энергия окутывает планету. Думаете о кастрюле, и вся ваша энергия в кастрюле. О чем вы думаете, туда и посылаете свою психическую энергию. Очень важно понимать это, чтобы не растрачиваться по пустякам. В одном пророчестве Нострадамуса на тему нашего времени есть хорошее двустишие. Спасется, кто сможет опасность понять и слову небесному трепетно внять. Но внимают, к сожалению, немногие. Остальные живут на сентиментальных чувствах, которые им внушает телевидение, с закрытыми ушами и глазами, не зная реального положения страны. Но, как сказал Христос, имеющий уши да услышит. Что развивают в наших людях? Если не осуждение, то безразличие. Во всем мире люди на чем-то зациклены. На чем? На том, что сейчас они заработают деньги и, наконец, что-то приобретут. Так всю свою жизнь они бегают по кругу, как белка в колесе. Она бежит, а колесо стоит. Так всю жизнь люди пытаются стать богатыми и счастливыми. Если уж совсем заболеют, то тогда нужным становится и здоровье. А в общем, все пытаются стать только богатыми и благополучными. Весь мир зарабатывает лично себе место под солнцем. Такое сужение мышления, а значит и посыла своей энергии, выводит мир из равновесия. Люди гибнут за металл. Каждый видит только себя, а мир и страну целиком охватить мышлением не может. Получится что-то хорошее при таком стиле жизни? Нет. Если мы не организуемся вместе, никогда ничего эволюционного не произойдет. Каждый упорно живет только для себя во всем мире. Как это положение изменить? Как можно скорее в масштабе Земли? Для того, чтобы у человека очень сильное изменение сознания произошло, то есть просветление, У него в жизни должен быть очень серьезный душевный кризис. И этот кризис, как болезнь любая, неизвестно, чем кончится. Раньше, когда лечили без таблеток, земские врачи говорили: «Подождите, болезнь еще не дошла до кризиса. Мы не знаем, что будет дальше». Когда кризис у человека – пик болезни, врачи говорят: «А вот теперь будем ждать, как организм решит, как справиться». Вы знаете, что все эзотерические школы, все пророчества древние и восточные, и западные сходятся на 2012 году. Почему? Это время кризиса, когда человечество будет свою судьбу решать. И кого в нем окажется больше – приверженцев созидания или разрушения? Так планета и решит свою судьбу. Мысленно представьте себя далеко-далеко от Земли, в пространстве, в космосе, и тогда вы сможете увидеть, как вокруг планеты клубятся энергии, и чистые, и нечистые. Война идет за нашу Землю в пространстве среди космических сил, положительных и отрицательных. Земля в нашу эпоху выходит из полосы отрицательных энергий в положительные. Сейчас очень яркий момент нашей истории. Что происходит? Катастрофы, катаклизмы, много трагедий. Мир кипит злом, ужасом. Происходит сжимание пружины, давление тьмы усиливается. Вроде бы и так оно было сильно, куда же еще, но оно все равно усиливается и идет по всем сторонам жизни. Обывателю всегда думается, что если взорвали дом где-то там, слава богу, не здесь. Взорвали где-то станцию метро, слава богу, не у нас. Где-то наводнение произошло, опять не у нас. Все время нам всем кажется, что нас эти катаклизмы обойдут. В своих книгах я не раз писала о том, что Земля – наш общий дом, и беречь его нужно сообща. Вспоминаем гида, приверженца Раджа-йоги из Непала. Он рассказал нам, что согласно буддийской традиции, наша цивилизация проходит круги эволюции по спирали, повторяя все выше и выше один и тот же цикл. Век золотой, гармонии и счастья, век серебряный, небольшого падения, век медный, когда люди уже ушли от Бога, и век железный, когда люди погрязли во грехе. И так, как по циферблату с 12 до 3, с 3 до 6, с 6 до 9, и, согласно этой традиции, мы сейчас проходим и заканчиваем железный век с 9 до 12. Стрелка подошла почти к 12, говорит он. И, конечно, когда наступит срок, придет золотой век, но железный, черный век эгоизма уходит взрывами и катаклизмами. Они должны произойти, не бойтесь их, ласково говорил маленький, но мудрый непалец. Вот выдержка из моей книги «Азбука счастья». Главное о человеке и мире. Многие люди начинают понимать законы развития планеты, которые пытались объяснить наши современники Елена Петровна Блаватская и Елена Ивановна Рерих. Постараемся все это коротко суммировать. Когда аура Земли переполняется отрицательной энергией, продуцируемой человечеством тысячелетиями, то, согласно закону подобия, в энергиях подобное притягивается к подобному. Происходит геологический катаклизм. Земля не выдерживает. Подземный мир пытается выйти из-под Земли, его отрицательный заряд вспучивает земную кору, притягиваясь к огромной силе отрицательному психическому полю, созданному людьми. Происходит землетрясение, тайфун, наводнение. Так грешная раса уходит вместе с затонувшими материками под землю. Когда открывается занавес неба и ночь за закатом приходит по праву, я думаю робко: ах, где бы ответ мне найти, люди, в чем мы неправы? По кругу мы путь совершаем, и как разорвать его, часто не знаем. Судьба, где упасть, где подняться, не скажет. Лишь после на наши ошибки укажет. Мы просим у неба, мы просим у Бога, чтоб легче была и удобнее дорога. Чтоб было в ней все, что приносит нам счастье, и чтоб не застало в дороге ненастья. Но путь будет долог, подъем будет крут, и змеи под камнями прячутся тут. И друг, что сейчас с тобой пищу делил, вдруг напрочь о дружбе уже позабыл. Все было, все будет, ничто здесь не ново. Вот кто-то все бросил и начал все снова. И в небо молитвы летят вновь и вновь. И сердце забыло, что значит любовь. Когда открывается занавес неба и ночь за закатом приходит по праву, я думаю робко: ах, где бы ответ мне найти, люди, в чем мы неправы? Под Тольятти идет тектонический разлом коры земли, а Тольятти – город криминальный. И срочно нужна какая-то сдерживающая этот конфликт сила, чтобы криминал своим потенциалом зла не ускорил бы разрушение Тольятти. Должна найтись в Тольятти какая-то сила человеческая, добро, рассеивающее зло. Эпидемии, наводнения, пожары, теракты, падение самолетов – все это очень явные признаки разрушения мира. Этот распад сопровождается неяркими, невидимыми, но абсолютно убийственными давлениями психической энергии зла на сознание. Вот один пример. Как мы привыкли черное считать белым, а это и есть разрушение. Голубые для нашего общества – это уже привычно. А за рубежом однополые браки и так называемые шведские семьи уже давно разрешены. Хотя, если вспомнить нашу историю, раньше это называлось мужеложеством. А Библия гласит, что за это Господь разрушил города Содом и Гоморру. Получается, что мы разрешаем существовать тому, за что нас с вами раздавят и разрушат стихии. Человечество ничему не учится, а аморальность проникает в наше сознание под видом моды и демократии. Согласно восточной буддийской философии, многие тысячи лет на Земле была эпоха темная. Вокруг нас в космосе была ночь. Хотя люди сохранили и заповеди, и религии, и школы, но ночь была вокруг, и люди были окутаны тьмой. Многие понимают, что нельзя бить, воровать, убивать, но они не понимают, что нельзя находиться в депрессии, отчаянии, в обиде на мир, судьбу. Отчаяние – грех, а многие из вас подписывают себе приговор «Все, я больше не могу». Вы сказали счастью? Нет. И по закону свободной воли оно не имеет права к вам приблизиться. Страх за близкого человека, чрезмерная привязанность к нему, а вдруг что случится? Тоже от сил разрушения. Уловки темных миров могут быть и такими незаметными, тонкими. Например, чрезмерная самоотверженность. Это когда вы сажаете близкого себе на шею и тащите, как раненого с поля боя. Да он не раненый, у него руки, ноги есть. Да еще и сила воли, а вы его рукам-ногам помогаете атрофироваться. Не надо, я сам сделаю, терпи, родной, мы пострадаем вместе. Когда рожают ребенка, как самый большой подарок себе, я говорю, это не твое дитя, это дитя мира. Воспитывать надо так, как миру, как обществу надо, а не тебе. Когда мы ставим в своем сознании своих детей выше всего, это этическое нарушение. Потому что этим мы ставим их впереди мира. А мир выше. Он и вас сюда привел, и их. Законы мироздания для них такие же, как и для вас. Мы же всем жертвуем, думая, что своих детей спасаем от тяжести жизни. На самом деле мы разрушаем их энергообмен с миром, если строгости к ним не проявляем. Законы энергоинформатики неумолимы. Мой сын не учится, пьет, гуляет, а я его кормлю. Брось, не корми. А он не учится. Пусть не учится. Как? Он для тебя учится? Для себя. Пусть не учится. Что же, на улицу? На улицу. Что вы думаете, он не понимает этого? Понимаю. Но он знает, что мама до последнего будет его тащить, кормить, страдать и будет за него жить. Пойдет он на улицу? Скажет, что там холодно, дома лучше. Всегда понимаешь, что теряешь, когда теряешь. Иногда надо дать человеку потерять, чтобы он что-то понял. Но о личном подробнее сказано в «Азбуке счастья» и учебниках жизненных истин. Земля, зашлакованная за многие тысячи лет эгоистичной психической энергией человечества, притягивает к себе шлаки из пространства. И люди привычнее притягивают минус, чем плюс, то есть больше разрушают, чем строят. Человек охотнее пожалеет себя, откажется от своего будущего, чем поверит в него и построит. Голод от шлаков очищает. Кому-то из нас нужно поднатужиться, чтобы преодолеть муки голода, чтобы помочь земле очиститься. Люди ее зашлаковали, люди должны очищать. Это работа и духовная, и физическая. Но предстоит она именно нам, живущим сейчас. Другого пути у нас нет. Кризис планеты наступил, и нам решать, что наступит после него. Выздоровление или летальный исход цивилизации. Я была на научно-практической конференции «Формирование здорового образа жизни как личностного и национального приоритетов», которая проходила в Совете Федерации Российской Федерации в январе 2005 года, где докладчики на фактах показали, что весь мир сейчас имеет демографические проблемы. Земля вымирает, многие не могут и многие не хотят рожать детей. Я много встречала немцев. Одна немка русского происхождения мне рассказывала. «Моя дочка русская в Германии родила». И наше правительство все для нее сделало. Как? Немецкое правительство все сделало для русской девочки? Да, и коляску, и деньги до 16 лет за то, что она воспитывает моего русского внука немецкого гражданства. Немки не рожают. Зачем им пеленки, долги перед кем-то? У них все френды, то есть друзья. Они считают друг друга просто друзьями. Встретились, пообщались, переспали, разбежались. Все хорошо, кому плохо? Люди вымирают, деградируя на своем эгоизме, лени, жадности, материальности. Русские рожают в какой угодно стране и даже без мужей. Русская женщина всегда хочет ребенка. В этом тоже проявляется духовность народа. А Россия при этом редеет. По расчетам статистиков Николая II, которые в то время проводили перепись населения и расчет рождаемости, с теми темпами ежегодного прироста населения нас сейчас должно быть 455 миллионов. Но нас сейчас 140 миллионов. И ожидается еще большего уменьшения, до 100 миллионов к 2050 году. Рождаемость в стране падает, смертность растет неумолимо. Все эти условия создаются политикой власти. Рождаемость падает, потому что у родителей нет денег на содержание детей, на обеспечение им образования. А может быть, поступить парадоксально, подумать о народе, о стране, а не о себе. Начать рожать детей и в такой стране, а условия придут потом, никуда не денутся.